Глава 3. Маленький мальчик нашел автомат. Кира. 1300 стационарных мест. Кира попыталась представить длинный ряд коек. Одна за одной. Железные спинки. Скрипучая сетка. На ней матрас. 1300 человек могли бы лежать там, смотреть в белый потолок, трогать белые стены, завтракать овсяной кашей на воде. 9 этажей, застекленные коридоры между корпусами. Но, как в детской сказке, вышла из берегов речка Лихоборка прямо из трубы, в которую ее заточили. Затопила нижние этажи, размыла бетон, пошатнула сваи. Фундамент треснул, низ больницы сковал лед, вверх разворовали мародеры. И стоять ей теперь, пока местные власти не найдут денег на тотальный снос. «Кир, помоги деду, пожалуйста!» Мама заглянула к ней в комнату. Он хотел лампочку в абажуре поменять. Старый абажур, купленный бабушкой в конце 80-х, пережил все жизненные передряги из возможных. Его роняли, отламывали полочку, вырывали шнур, обливали чаем и акварельной краской. Но бабушка упрямо приводила нелепый трехногий светильник в порядок. Выпрямляла ножки, перешивала плафон, перематывала шнур изолентой и привинчивала полочку двумя саморезами. «Я же меняла на этой неделе», — ответила Кира, не отрываясь от экрана. «Он хочет еще раз поменять», — мама хлопнула по стене ладонью. «Слышишь? Покопайся там. Сделай вид, что новую вворачиваешь, ладно? Сделай вид. Обмани сумасшедшего старика. Сделай вид. Притворись, что его причуды тебя совершенно не бесят. Затаи злобу. Проигнорируй раздражение. Сглотни слезы. Просто сделай вид». «Я к семинару готовлюсь, мам», — Кира дернула плечом. «Не мешай, а?» Мама постояла еще немного и ушла. Молча. Наверное, сделала вид, что ей не обидно. Весь вечер Кира переходила с сайта на сайт, читала странные легенды про заброшенную больницу, сочиненные местными фанатиками, сталкерами, как они себя любили называть, диггеры, призраки, резиденты ХЗБ. Кира так и видела их лица, совсем еще подростки, с первыми признаками растительности и свежими рубцами от прыщей. Мешковатые худи, спортивные штаны, балаклавы. Парней больше, девушек поменьше. И те, и другие из неблагополучных семей. Разве попрутся в грязную заброшку дети, выросшие в покое и достатке? Чаще всего попадались статьи про секту, обитавшую на нижних этажах больницы. Анимасторию писали в газетах. Названия мусолили на сомнительных сайтах. Существование сектантов опровергалось в официальных источниках. Это еще сильнее подогревало воспаленные умы. Особенно расстарался некий Дмитрий Раф, журналист и сталкер. Его имя чаще прочих мелькало в статьях Анимасторе. Кира щелкала по ссылкам. Первые 10 участников секты Анимастор начали собираться в Битцевском лесопарке еще в 1984 году. Увлеченные пакостями разного калибра, которые они считали темной магией, новоявленные адепты сатаны врезали на деревьях символы и теми же ножичками кромсали дворовых кошек и беглых песиков. Раф утверждал, что к концу 1985 года юные немасторцы перешли на людей, бездомных и пожилых. И уж на это обратили внимание местные жители, а следом и милиция, которая этих жителей обязана была беречь. К тому времени строительство Ховринской клинической больницы уже остановили. То ли Лихоборка из берегов вышла, то ли деньги кончились. Тут даже у Рафа не было точных сведений. И ярые приверженцы сатаны решили унести ноги из Битцевского парка в Ховрино. Свято место пусто не бывает. И в Битце тут же появился свой маньяк. Но это уже другая история. Кира отложила телефон, потерла затылок ладонями, там начала собираться тяжесть. От выдуманной Рафом истории дурно попахивало. Кира на зубок выучила главное правило документалистики: рассказывай, но не манипулируй. От статей про Немастор несло желтизной и выдумкой. Но чем больше Кира читала их, тем любопытнее ей становилось. Интерес, приправленный стыдом. Отличная смесь. Самое то для вечерней головной боли. Тем временем немасторцы уже перебрались в подвалы ХЗБ. 3 этажей, уходящих под землю, им было достаточно. А проходы между корпусами пусть и заливала лихоборка, но функциональности им было не занимать. Тут тебе и тайное убежище, и целый лабиринт коридоров и тупиков. Туда-то, по мнению Рафа, и заманивались сектантами новые жертвы. Старики, бомжи, пьяная подросня. А еще собаки. Много собак. Очень много собак. Кира приблизила смазанное фото, которым Раф украсил заметку, опубликованную на сайте с говорящим названием «Мракопедия». На битых кирпичах выделялись очертания, слабо напоминающие дохлую собаку. Если внутри заброшки везде такая темень, то ролик они снимут именно такой, размытый и невнятный. Кира потянулась было написать Тарасу, но передумала. Диван, на котором она лежала, теплая после душа, в длинной футболке с непросохшими волосами, будто еще прогибался под весом двух тел. Ее, сонного и деятельного Тараса. Их боков и локтей, которыми они соприкасались. Полусна, который ей привиделся. Горячих прикосновений, которых не случилось. Поцелуя, которого она так и не дождалась. И от этого Кире было щекотно внутри. Дурацкая щекотка усилилась. Захотелось то ли раскашляться, то ли рассмеяться, то ли заплакать. Кира потерла глаза и вернулась к Рафу. Тот как раз рассказывал порталу «Новой газеты», что к концу 1986 года секта Немастор распоясалась совсем уж неудержимо, и в ХЗБ отправился наряд ОМОНа. Больницу окружили и начали штурм. В тот день немасторовцы радовались жизни и сатане в своих катакомбах. Возможно, расчленяли местную бабульку и ее 33 котов. Поговаривают, что они их даже ели. Бабулек и котов. ОМОНовцы не любили каннибалов, так что церемониться не стали, а стали стрелять. Немасторцы открыли ответный огонь. Откуда у парковых фанатов сатаны появилось оружие, Раф не уточнил, но силовикам это не понравилось. И они забросали нижние этажи ХЗБ гранатами. Подтопленный лихоборкой подвал обрушился, а сектанты остались внутри. Кто-то мгновенно погиб от взрыва, кто-то умирал медленно и мучительно, успев ответить за всех погубленных собак и бездомных. Из бетонного завала долго еще доносились стоны и мольбы о помощи. Раф считал, что на помощь немасторцам и правда пришли. Да не кто-нибудь с улицы, а сам сатана, которому они так долго совершали кровавые приношения. Преданные его фанаты выбрались из-под завалов, но за территорию больницы путь им был заказан. Так что они остались в ХЗБ, творить свои черные делишки и держать в тонусе местных сталкеров, которым только дай напугаться. Живыми или мертвыми выбрались из подвала сектанты, Раф не уточнил. Зато писал, что на смену почившим сектантам в ХЗБ пришли новые жители. Свято место пусто не бывает. Подростки стекались к ховринке, будто на крыше стоял гамельнский крысолов, и дудел им что-то ободряющее. Чем они там занимались, история умалчивает. Зато фотографий тех времен у Рафа сохранилось достаточно. Нескладные мальчишки красовались, стоя на краю плоской крыши. От одного вида их чудачеств у Киры свело живот. Напыщенная бравада легко могла закончиться трагедией, рыдающей матерью очередного летуна с 9-го этажа. «Придурки!» — пробурчала Кира и закрыла галерею. Если верить статье Рафа, то самоубийства в ХЗБ случались на регулярной основе. То один шагнет с крыши, то другой рухнет в шахту лифта. От легкости, с которой эти истории подавались, Кира окончательно разозлилась. За каждым случаем она видела человеческое горе, а не инфоповод. Так себе подход для документалиста, зато никаких сделок с совестью. Да и сам Раф каждую свою статейку заканчивал красноречивым предупреждением. Приходя в ХЗБ, не спускайтесь в подвал. Ни за какие блага и плюшки. Ходите себе поверху, залезайте на крышу, там отличный вид. Но затопленные лихоборкой и заваленные бетоном нижние этажи оставьте в покое. А хотите проверить, правда ли тут написано, съездите в Битцевский парк, поищите старое капище Немастора. Рав даже геотег приложил. Телефон зажужжал, призывая Киру переключить с браузера на Телеграм. Бородатая аватарка Тараса подмигивала зеленым. «Поедем, красотка, кататься?» За окном сгустилась плотная, абсолютно ночная темнота. «Поздновато как-то, нет? Для Битцевского парка самое то!» У дураков мысли сходятся. Кира потянулась к брошенным на спинку стула джинсам. «Немастор зовет?» Тарас ответил стикером, где взъерошенный опоссум кричит «А!» «Тоже читаешь?» «А то!» «Поехали поглядим. Тебя отпустят?» Мама затихла в своей комнате. Отец ушел на ночную смену. «Разберусь, приезжай». Кира натянула джинсы, расчесала влажные еще волосы и спрятала их под капюшон толстовки. Прокралась в коридор, у мамы горел свет, дверь к деду была закрыта. Кира заглянула в родительскую спальню. Мама лежала на застеленной кровати и что-то читала с телефона. «Мам!» — осторожно позвала Кира. Та подняла голову. «Представляешь, в Германии тестируют лекарства от деменции. Увеличивают приток крови к мозгу, и она вымывает белковые отложения. Буквально пару лет, и лекарства запустят. Надо будет следить». «Ага, мам, пара лет. Будто бы у деда в запасе столько есть». Но Кира заставила себя улыбнуться и покивать, мол, «Да-да, отличные новости. Обязательно будем следить, мам, какие вопросы». «А ты куда собралась?» — заметила, наконец, мама. «Тарас позвал покататься немного», — продолжая улыбаться, ответила Кира. «Я термос возьму? Хочу чай заварить с мятой». Мама пожала плечами. «Бери, конечно», — подумала немного. «Хорошо, что у тебя Тарас есть, правда?» Кира потопталась в дверях, не зная, что ответить. Их сонное тепло, одно на два тела, еще щекотало под ребрами. А перспектива кататься среди ночи, сидеть рядом, соприкасаясь коленями, жгла кончики пальцев. «Конечно, хорошо», — согласилась Кира, пряча вспыхнувшее лицо в капюшоне. «Мы скоро», — и выскочила в коридор. Когда раздался хлопок и фонарь потух, предварительно вспыхнув ослепительной дугой, тьма вокруг стала настолько густая, что Кира на всякий случай ущипнула себя за руку, чтобы проверить, а не снится ли. Такую непроглядную темноту она еще не встречала. Да и где? В городе всегда светло. А тут хоть глаз выколи, скрипучим голосом пронеслось в голове. Кира еще и глаза потрогала, чтобы точно увериться, все ли на месте. «Это что за херь?» — негодовал Южин, пока Кира себя ощупывала. «Ой, да заткнись!» — мысленно попросила она. «Фонарик сдох. Сейчас заменим. Тарас, ты же взял лампочки, да?» Тараса она не видела, но чувствовала его большое и тяжелое тело совсем рядом. Вслепую протянула руку, нащупала край куртки. Тарас активно рылся в рюкзаке, искал запасную лампочку. «Костик!» — позвала Кира. «Костик, ты где?» Проводник не откликнулся. Зато Южин включил телефон. «Стоило нам подняться на 7-й этаж, как атмосфера поменялась», — начал тараторить он, щурясь во фронталку. «Поверьте на слово, температура понизилась на 2 градуса». «Мы в сыром помещении после захода солнца, дебил», — подумала Кира, а вслух принялась подгонять Тараса шепотом, чтобы Южин не услышал. «Давай резче, ладно? Этот сейчас заноет, что ему дышать темно». Южин выключил телефон. «Невозможно снимать». «Костя, ты чё там шкеришься? Включи свет!» На его резкий выкрик в углу что-то заскрежетало. Но глаза успели привыкнуть к темноте, и тщедушная фигурка Костика проглядывала из нее. Проводник вжимал голову в плечи и переступал длинными ногами, а под ними подхрустывало. Кира шагнула вперед, чтобы схватить Костика и встряхнуть как следует. «Пусть вспомнит про 20 штук, выданных авансом!» Но Тарас оказался быстрее. Запасной фонарь, найденный им в рюкзаке, вспыхнул с силой прожектора. Кира зажмурилась на мгновение, а когда открыла глаза, то протянутая к проводнику рука царапнула воздух. «Пойдемте скорее», — прошелестело с другой стороны коридорчика, в котором они топтались. «Я нашел проход к шахте». Костик стоял в дверях, ведущих к лестнице. Кира оглядела пустой угол, заваленный побитыми кирпичами. Сердце у нее билось часто и высоко, выше, чем обычно, где-то на уровне горла. «Гляди под ноги», — попросил ее Тарас. «Лестница здесь не к черту уже». Сверкнул зубами и потопал за Южиным, унося за собой свет. Кира поспешила следом. У дверного провала она остановилась, чтобы поправить носок. В пустом углу снова чуть слышно шаркнуло. Кира выхватила из кармана телефон и пустила в угол слабый луч света. Битый кирпич на черном от грязи полу. И одинокая яичная скорлупка. «Не отставай!» — позвал ее Тарас, поднимаясь на следующий пролет вверх. Кира поспешила на голос и больше не оборачивалась. Смех догнал их в пролете у пятого этажа. Кира вздрогнула за секунду до того, как он пронесся по лестнице, размноженный эхом на гулкие отзвуки, больше похожие на плач. Кто-то смеялся в бетонном лабиринте. Смеялся и бежал. Топот вторил смеху, приближал его и удалял, словно того, кто метался в темноте, швыряли от стены к стене. «Что за...» — спросил Тарас и дернул плечом, чтобы Кира расстегнула его рюкзак. Она дернула замок, помогла спрятать камеру, поправила лямку на плече. А смех все доносился из глубины этажа, то визгливый, то скрипучий, как несмазанная цепочка на велосипеде. «Ленчик», — откликнулся Костик. «Он любит тут бегать», — хмуро покосился на Южина. «Что? Он не помешает. Сейчас устанет и затихнет. Может, подснимем его?» — предложила Кира, заглядывая через провал двери. За ней был коридор, а по коридору прямо на Киру бежало маленькое, округлое существо с белесым блином вместо лица. Кира отшатнулась, запуталась в ногах и упала бы, но успела схватиться за дверной косяк. Пока она топталась, восстанавливая равновесие, существо успело добежать до нее и обернуться в пухленького, бледного мальчика лет 8. «Привет», — через силу улыбнулась Кира. «Ты Ленчик?» За спиной у нее скрипнул молнией рюкзака Тарас. Кира выпрямила спину и чуть отодвинулась, чтобы мальчик попал в кадр. Тот деловито кивнул, растянул губы в улыбке. Передние зубы у него были совсем маленькие и острые, а в уголках рта собрались корочки. «А меня Кира зовут». Мальчик кивнул еще раз, вдохнул побольше воздуха и выдал. «Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет». Он даже зажмурился от удовольствия. «Только одна баба Матрена. Жаль, на нее не хватило патрона». Замолчал, потом закинул голову и разразился пронзительным смехом. Пухлое тельце мальчика тряслось от судорог и еле держалось на коротких ножках. Кира хотела схватить его за плечо, удержать, но тот взбрыкнул и побежал по коридору. «Мощь!» — выдохнул Тарас, отключая камеру. «Это что за перформанс был?» Костик поморщился. «Говорю же, Ленчик это. Ховринский он». «А стишок?» — подал голос Южин. «К нашему приходу готовился?» Он стоял на верхней ступени и жадно всматривался в темноту, которая поглотила мальчика. «Не, Ленчик всегда такой. Только стишками своими и разговаривает. То ли родился такой, то ли головой тут стукнулся, кто его знает?» Костик вздохнул. «Но все к нему уже привыкли. Пусть бегает. Он же маленький совсем». Встряла Кира, на ладонях у нее застыла липкая пленка. «Как его сюда пускают одного?» «Не такой уж и маленький. Ему лет 15, не меньше». «Да ладно!» — не поверил Тарас, закручивая крышечку на объективе. «Класс на второй тянет, максимум!» «Я его знаю уже 4 года. Он всегда такой и был. Не растет, наверное». Костик глянул на Южина. «Пойдем наверх?» Ответить тот не успел. Смех начал приближаться вместе с топотом. Ленчик влетел на лестницу, перевел дух. Рыхлые щеки мальчика стали красными, он тяжело дышал. «Маленький мальчик по крыше гулял. Кончилась крыша, мальчик упал», — равнодушным голосом продекламировал Ленчик, впивший взглядом в Южина. «Кончилась крыша, раздался шлепок. Мама мозги собирает в совок». И протянул мягкую ручку, требовательно перебирая пальцами. Кира была уверена, что ручка так и останется висеть в воздухе. Но Южин судорожно втянул воздух через зубы, наклонился, сжал пальцы Ленчик в своих. «Ну, пошли», — сказал он. Ленчик потянул его за собой и шагнул во тьму пятого этажа, а за ними Тарас, на ходу включая камеру. «Куда он его повел?» — успела спросить Кира, пока Костик топтался в дверном проеме. «К остальным». Его прозрачные глаза чуть потемнели, и на полупрозрачной переносице выступили пятнышки. Кира мысленно пересчитала их. 3 крупных, 6 совсем маленьких. «Это плохо?» Костик неопределенно пожал плечами. Ленчик уверенно вел их по коридору до небольшой округлой приемной, заваленной строительным мусором. Потом нырнул под арматуру, торчащую наискось из пола в стену. Дождался, пока Южин повторит этот трюк, и потащил его дальше. Тарас чуть слышно выругался. Его плечи почти застряли в проеме. Он дернулся, куртка хрустнула, но не порвалась. Кира наклонилась и протиснулась под арматурой, защищая голову локтем. Обернулась на Костика. Тот ловко скользнул вниз и тут же выпрямился с другой стороны арматуры. Перехватил Кирин взгляд и вдруг улыбнулся ей почти лукаво. Будто они пересеклись взглядами в вагоне метро или столкнулись на улице, выхватили друг друга посреди толпы, и что-то ёкнуло внизу живота. Кира и не думала, что забитый проводник умеет так улыбаться. Запнулась от неожиданности, а Костик тут же потух, будто лампочку выкрутили. «Смотри под ноги». Кира уставилась на пол. По щекам ударила жаром, а почему, она и сама не поняла. «Далеко еще?» — спросил Южин мальчика. Тот утер нос свободной рукой и остановился в развороченном проходе из коридора в палату. «У меня в кармане крыса!» — начал он. «Я нашел ее в лесу!» По широкому лицу Ленчика блуждали отблески фонарика, которым Тарас подсвечивал его, не отрываясь от камеры. Только теперь Кира разглядела, что одет Ленчик в джинсовый комбинезон, подранный на правом колене, и серый свитер с растянутыми локтями. Зато кроссовки у него были новые, совсем еще белые. Где только достал такие. «Крыса дохлая и лысая», — продолжил он. «Я домой ее несу». И шагнул через порог, утягивая за собой Южина. Обрывок нервного смешка затерялся в темноте. Кира так и не разобралась, кто из двоих засмеялся. Южин в дорогущем съемочном прикиде или сумасшедший мальчишка в ворованных кроссовках. «Я первым пойду», — толкнул ее в плечо Костик. Он прыжком обогнал Тараса, поравнялся с Ленчиком и ущипнул его за локоть. Тот обиженно всхлипнул, но пропустил. «Потише ты!» — шикнула на него Кира, но проводник и не подумал на нее обернуться. След его внезапной улыбки еще горел в памяти, и Кира почувствовала досаду, надо же, какой самостоятельный. Может, и зря она его жалела. «Здорово!» — громко крикнул в темноту Костик. «Вы где там?» Темнота в ответ пошла рябью от света фонарика. Замерцала, пульсируя. 1, 2, 3. Световая азбука Морзе для своих. Костик кивнул и деловито поманил остальных. Под ногами попадались осколки кирпичей. Кира шла в потьмах, почти на ощупь, и чувствовала на себе тяжелый, пронизывающий взгляд. От него хотелось скорее укрыться, спрятаться в крошечной палате, что оказалось проходной, заставленной ломанными листами фанеры. Коридорчик, из которого призывно мерцали фонариком, вывел их в палату побольше, освещенную холодным светом прожектора, направленного в потолок. «Ничего себе у вас агрегат!» — восхищенно выпалил Костик, останавливаясь на пороге. Ленчик отпихнул его, протиснулся в палату и рухнул на тонкий матрас, брошенный у стены. Кира увидела темные пятна, которым тот был покрыт, и во рту стало солоно. Очень уж они были похожи на капли крови. «Скажи, мощь! Мага притащила!» С другой стороны матраса поднялась растрепанная девица, отряхнула помятую юбку, широко развела руки и под бряцанье браслетов пошла к Костику. «Дай обниму тебя, зайчик!» Костик было отшатнулся, но отступать было некуда. Кира стояла у него за плечом, всматриваясь в лица тех, кого проводник назвал ховринскими. На подоконнике у забитого окна сидела еще одна девушка, старше, в темных спортивных штанах и черной куртке, застегнутой под самым подбородком. Волосы она собрала в тяжелый пучок, но взгляд был еще тяжелее. Она спрыгнула с подоконника, как только Костик оказался в цепких объятиях первой. «Ребра не сломай, ему еще работать!» Цыкнула и склонилась над Ленчиком, провела по его лысенькому затылку. Тот засопел, потерся щекой о ее рукав. Она медленно распрямилась и посмотрела на Киру. Нужно было что-то сказать, но в горле пересохло. «Это Мага», — сдавленно представил Костик. «А это Катька». Обнимающая его девица разулыбалась, поглядывая за плечо Киры, где продолжал мяться Южин. «А это Жек, шахтер». Костик кивнул в дальний угол. Там топтался высокий парень в худи с натянутым капюшоном. Он не обернулся, только плечом дернул. «Ну и как вам экскурсия?» — хрипло спросила Мага, подходя ближе. У нее был точеный профиль. Кира видела такие в учебнике истории, где на древнегреческих вазах красовались дочери царей и любовницы богов. Мага спокойно могла быть изображенной там. Охрой по-черному, держать в руках лозу винограда и танцевать с сатиром. Но она стояла на бетонном полу ХЗБ и хмурила широкие гладкие брови. Между ними уже пролегла строгая морщина. Кира спиной почувствовала, как подались вперед Тарас и Южин, стоило Маге заговорить. «Атмосферно», — откликнулась Кира и сама не поняла, зачем добавила. «Но грязновато». Мага скривила тонкие губы. «Держим марку самой отбитой дыры в столице», — подняла глаза на Тараса. «А это нормально, меня без разрешения снимать?» Тот сдавленно выдохнул, замешкался, попытался спрятать камеру за спиной. «Можно мы вас поснимаем?» — спросила Кира, смотря прямо в глаза Маги, настолько смоляные, что было не разглядеть зрачков. Мага подумала немного, потом кивнула, отошла к подоконнику. Ленчик засопел и поспешил за ней. Маленький мальчик нашел автомат, маленькой ручкой взял за приклад, пробубнил он, устраиваясь в ногах у Маги. «Тихо, дружок, давай потом», — попросила она его ласково, и тот замолчал. «Значит, снимаете про нас фильм? Небось, по первому такое не покажут». Жека хмыкнул из своего угла. Кира присмотрелась и поняла, что он царапает стену раскладным ножичком. Ей тут же захотелось выйти из палаты и больше к ней не приближаться. Хорошо, что карман оттягивал перцовый баллончик. «Первый не покажет, а я покажу», — откликнулся Южин, отстранил Киру и встал перед Магой. «Я присяду?» Та пожал плечами. Южин прислонился к подоконнику и с наслаждением вытянул ноги. «Ну и кто ты такой?» — поинтересовалась Мага. «Сюда репортеры приходят. Не часто, но бывает. Но по телеку нас потом хрен увидишь». «Мы не для телека фильм делаем», — объяснил Южин. «Для моего канала на Ютубе». Мага презрительно скривилась. «Ты блогер, что ли?» «Тип того». Южин оперся рукой на подоконник, теперь его локоть почти прикасался к локтю Маги. Она почувствовала это и отстранилась. Между ними уже происходило что-то скрытое от глаз. В их ленивых фразах и том, как они втягивали воздух, улавливая чужой запах и чужое тепло. Даже в паузах между словами. Кира никогда не умела поддерживать незримую игру. И это бесило. Но особенно сильно и неожиданно злость вспыхнула здесь. Кира покосилась на Тараса, надеясь, что он украдкой скривится, мол, развели соплей. Но тот завороженно продолжал снимать. Злость стала совсем горячей. «И как? Смотрят тебя?» — спросила Мага, покачивая ногой, к которой прижимался Ленчик. «Ну, — задумчиво протянул Южин, — пара, тройка, сотен, тысяч. На самом деле почти 800». Мага застыла, быстро и испуганно глянула на Костика, которого все еще тискала Катька. «Солидно», — попыталась ухмыльнуться она, но получилось не слишком уверенно. «Небось, бабла там немерено гребешь». Южин неопределенно пожал плечами. «Бывает. Но ты мне лучше скажи, какого черта вы тут тусуетесь? в грязи этой. Я вот не могу понять. Объяснишь?» Мага вздернула подбородок и будто стала выше ростом. «Если надо объяснять, то не надо объяснять», — процедила она, склонилась над Ленчиком. «Как ты там, дружок? У меня в кармане крыса, я нашел ее в лесу». «Она дохлая и лысая, я домой ее несу», — продолжил за мальчика Южин. «Это мы уже слышали. А если расскажете мне пару местных историй, то поделюсь баблом, которое грибу. Согласны?» Мага не ответила, взъерошила волосы притихшему Ленчику. Зато в углу лязгнул о бетон ножичек, и Жека-шахтер вышел на свет. Все лицо у него было усеяно маленькими кривыми татуировками. Тигр с мечом, солнце со стрелами вместо лучей, обломок кирпича, Микки Маус с пилой в руке. «Куда говорить?» — хмуро спросил он. «Только за косарь, лады?» Южин молча полез в карман и вытащил купюру. Жека схватил ее и сунул куда-то под мешковатое худи, точно снятое с чужого плеча. Кира с трудом отвела глаза от кровожадного Микки Мауса на его левой щеке. «Встань сюда, тут свет лучше», — попросила она. Прожектор светил слабо, но ровно. Не дрожал, не мигал и не гудел. Отлично подходил для съемок. «Скажи, крутой!» Катька оторвалась от Костика, которого успела прижать к стене. «На солнечной батарее. Мы его днем на крыше храним, а потом сюда тащим. И всю ночь светло». «Что же вы тут по ночам делаете?» — хотела спросить Кира, но продавленный матрас в засаленных пятнах говорил сам за себя. «Замолкни!» — Жека оборвал восхищение Катьки. «Тут стоять». Кира обернулась на Тараса, тот вытянул большой палец. «Поехали», — разрешила Кира. Жек приосанился. «А чё говорить-то?» «Расскажи, почему тебя зовут Шахтером», — попросил Южин, продолжая сидеть на подоконнике. Жека заулыбался и сразу перестал выглядеть гопником, чье фото висит на почетном стенде в детской комнате милиции. «Так у меня туннели же», — объяснил он, скидывая капюшон. Череп у него был лысым. Мелкие тату расползались от лица вниз по шее. Жека потер щеки ладонями и дернул себя замочку ушей. Через дырки в них было видно противоположную стену. «Маленький мальчик нашел автомат», — подал голос Ленчик, но мага на него цыкнула. Южин спрыгнул с подоконника, встал позади Тараса, пристально посмотрел на Жеку. Спросил: «Как ты сюда попал?» Жека замялся, даже голову вжал в плечи. Пауза затянулась. Костик отпихнул от себя Катьку и подошел ближе. «Да не волнуйся», — ободряюще сказал он. «Рассказывай, как есть». Жека приободрился, посмотрел на камеру. «Года 3 назад было. Я тогда по заброшкам угорал вообще. Усадьбы всякие, пионерлагерь в Раменском. На ГЭСке у теплого стана чуть ногу не сломал», — он ухмыльнулся. «От ментов бежал, споткнулся и ногой в дыру ливневки. Они думали меня в отделение везти, а поехали в травмпункт. Но я шастал один обычно. Или с пацанами из училища. Но они не особо шарили. А потом познакомился с Рафом». Кира следила, чтобы Жека не выходил из центра кадра, и выражения лица Южина ей видно не было. Но громкий хруст, с которым тот сжал пальцы в кулак, она расслышала отчетливо. Южин стоял за спиной у Тараса и раскачивался на чуть согнутых ногах, будто готовился к прыжку. «Раф меня сюда и привел. Показал, как чего. Ну, я и остался». Жека замолчал и покосился на Костика. Тот ему кивнул. На просвет прожектора уши проводника светились нежно-розовым. Кире даже захотелось сфотографировать их прозрачность, наполненную капиллярами и хрящами. «А почему именно здесь?» — спросил Южин, но Жека посмотрел на него растерянно. — «Почему ты решил остаться именно здесь? Не в усадьбе какой-нибудь старой или на ГЭС? Там точно же интересней». — «Да нифига!» — Жека осклабился. — «Там заброшки как заброшки. А тут ХЗБ». — «И что?» — не унимался Южин. — «И то!» — улыбка сошла с лица Жеки. — «Послушал бы истории тутошние, не спрашивал бы». — «Ну так расскажи», — предложил Южин, не замечая, как напряглись желваки стоящего напротив камеры. — «Расскажи нам самую жуткую историю. Может, мы тоже захотим остаться». В углу нервно взвизгнула Катька, то ли засмеялась, то ли вскрикнула, но на нее никто не обратил внимания. Даже Леончик остался сидеть, прислонившись к ногам скучающей маги. «Жуткую, говоришь?» — переспросил Жека. «Ну, давай жуткую. Тут крематорий в подвале должен быть, рядом с моргом. Пока строили, успели заложить печь, все как надо. Клади жмура и поджигай. А потом стройку заморозили, туда-сюда, короче. Он тяжело сглотнул. Крематорий так и не заработал. Ну, по официальной версии». «А по неофициальной печет, не покладая рук?» — вкрадчиво подсказал Южин. Жек набычился, даже жилы на шее выступили. «Языком не болтай, если не знаешь», — перебил он Южина. «Я своими глазами видел, как она гореть начинает. Жарко во всем южном секторе становится, понял? Если с края кто прыгнул, до утра потом туда ходить нельзя. Мало ли, Ховринский был. Пока не прогорит, не узнаешь». Жека говорил все тише и неразборчивее, а потом шагнул из кадра, залез рукой под худи и вытащил скомканную купюру. «По фигне я тут растрепался», — пробовнил он. «Бери давай». Южин хмыкнул, но деньги не взял. «Ничего, сойдет. Значит, тебя Раф сюда привел». Жека опасливо посмотрел на камеру, дождался, пока Тарас прикроет объектив крышкой. «Тип того». «Ну и где он сам?» На подоконнике скрипнуло. Это мага провела длинным ногтем по осколку стекла, прислоненному к фанере, которой было заколочено окно. «Ты у маги спроси. Она с ним тусуется. Не я». Мага царапнула стекло еще раз. От звука у Киры свело зубы. «Раф ни с кем не тусуется», — сказала она. «А если тебе кажется иначе, то иди-ка ты в печку, дружочек мой». Ленчик встрепенулся, вскочил на ноги и понесся к выходу, сдавленно хохоча. «Он болеет, да?» — спросила Кира. «А кто тут здоровый?» — в тон ей ответила мага, глянула на Южина, уголки губ легонько дрогнули. «Ну что, блогер, еще снимать будешь?» Но тот не успел ответить. К нему подскочила Катька, взяла его за руку и потянула к себе. «Меня сними», — попросила она, нервно облизывая сухие губы. «Пожалуйста, давай меня снимем, а? Я тогда буду на самом деле, понимаешь? Как будто на самом деле буду». Южин опешил. Выдернул руку из ее ломких пальцев, попятился и почти уперся в магу. Но та и не думала приходить ему на помощь, а продолжала царапать стекло. «Давай снимем», — вмешался Тарас. «Делов-то». «Иди-ка сюда», — позвал он Катьку. «Как тебя?» «Екатерина Борисовна Куликова», — отчеканила Катька. «Очень хорошо», — улыбнулся в бороду Тарас. «Вставай к свету, Екатерина Борисовна, и перестань мять юбку». Катька тут же отпустила измочаленный подол и робко подошла к Тарасу, перебирая тонкими ножками в темных колготках. «Садись вот так и ноги подожми под себя», — принялся фантазировать Тарас, а Катька совсем обмякла и послушно опустилась на пол. Ира смотрела, как оттаивает ее напряженное лицо, как движения теряют лихорадочную резкость, абсолютно загнанную, и самой ей становилось спокойнее. Тарас умел говорить с людьми, панически боящимися камеры, так, чтобы те расслаблялись и замирали, становясь в кадре куда симпатичнее, чем были минуту назад. Вот и Катька успокоилась, оперлась лопатками на стену и повернула к камере неожиданно красивое личико, овальное, с аккуратным носом и большими глазами. «Расскажи, как тебя зовут? Можно просто имя», — подсказал Тарас. «И почему ты здесь?» «Меня зовут Катя», — сказала она, смахивая с лица челку. «Я сюда гулять хожу, вместе с парнем своим», и кивнула в сторону Жеки. Тот недовольно сморщился. «Он меня сюда привел, с Рафом познакомил и с магой. Сюда много кто приходит, но потом сваливают, а мы остаемся. Мы вообще-то ховринские», — она дернула острым подбородком. «Нам здесь хорошо. Страшно бывает, но вообще хорошо. Дома и стены помогают, так же говорится. Вот. А нас тут стены защищают. И сторожат». «От кого?» — спросил Тарас. «От полиции?» В углу коротко рассмеялся Жека. Мага тоже с трудом сдерживала улыбку. «Менты сюда не ходят», — объяснил Жека, пока Катька судорожно искала слова. «А если придут, то хрен они нас отыщут. Мы тут чужих не любим», — сказал он, выходя в центр комнаты. «Если бы Костик за вас не попросил, то с вами разговор короткий бы был. Да, мага?» Таня ответила, только склонилась ближе к стеклу, а потом сжала его в ладони, по запястью потекла кровь. Кира отступила к двери. Мага подняла на нее глаза, два смоляных провала, выпустила из ладони стекло, прижала пальцы ко рту. «Уже уходите?» — не спросила, а подвела итог она. «Ну идите. Времени-то у вас немного». «Уходим, уходим», — наконец подал голос Костик и потянул их к выходу. Под тяжелым взглядом Жеки они вышли в коридорчик. Все молча, даже Южин не стал спорить. До проходной палаты они дошли в темноте, и только там смогли перевести дух. «Это они нам угрожали? Так?» — процедил Южин, уставившись на Костика. «Или у вас приколы такие, а я не понял?» «Ничего они вам не сделают. Я же договорился». «Дурдом какой-то», — пробормотала Кира. «Зато материал роскошный». Улыбнулся ей Тарас, погладил по спине горячей рукой. Он всегда разогревался, когда тревожился. «Успел подснять?» — спросил его Южин, и Тарас полез за камерой, чтобы показать. В коридорчике раздались шаги. Кира повернулась к дверному проему, но оттуда выглянула растрепанная голова Катьки. «Ты чего?» — спросила Кира, та поманила ее пальцем и скрылась в темноте. Кира оглянулась на остальных. Те склонились над камерой, разглядывая запись с Жекой. «Кать!» — позвала Кира, возвращаясь в коридорчик. Катька ждала ее в углу, потянула к себе. «Тот большой, с бородой которой», — жарко зашептала она. «Хороший такой». «Он меня записал?» «Записал, конечно», — улыбнулась Кира. «Я сейчас скажу Южину, чтобы он тебе заплатил». «Не надо», — помотала головой Катька. «Мне деньги не нужны. Я хочу, чтобы записали. Я тогда будто бы на самом деле буду. Понимаешь?» Кира не понимала. От Катьки пахло разлитым пивом и немного сладкими духами. Она то комкала подол юбки, то одергивала волосы и все время была в рваном, тревожном движении. «У тебя все хорошо?» — спросила Кира. «Тебя тут не обижают? Может, тебе не надо здесь быть? Есть куда пойти?» Катька не ответила, но схватила Киру за руку и прижала ее ладонь к впалому животу. «Бьется?» — тихонько спросила она. Под синтетической кофточкой у Катьки прощупывались ребра и узел пупка. «У тебя ребенок?» — не сразу поняла Кира. «Сколько недель?» Катька молча кусала сухие губы. «Ты была у врача? Говорила кому-нибудь?» Перед глазами встал истоптанный матрас с кровавыми пятнами. «Послушай», — начала Кира, не зная, что говорить дальше. Но Катька ее перебила. «Бьется?» — спросила она с нажимом. «Не чувствую», — честно призналась Кира. «Рано еще, наверное. Тебе надо к врачу». Катька помотала головой. «Если не бьется, значит, не надо», — оттолкнула Киру к двери. «Без Костика тут не ходите», — предупредила она. «Жека вас сразу отыщет. Он злой, он шутить не будет. Поняла?» Кира растерянно кивнула. Но Катька уже растворилась в темноте, только кирпичная крошка скрипнула под ногами. «Кира!» — позвал ее Тарас. «Ты где там?» Пальцы еще помнили острый ряд ребер под кофточкой Катьки. Кира сжала ладонь в кулак и пошла на голос. До шестого они поднимались молча, только сопели натруженно. Ноги устали шляться по крошащимся ступеням. С каждым шагом воздух будто бы становился гуще. Кира хватала его ртом, старалась вдыхать носом, терла ямочку над губой, чтобы не расчихаться. Тарас снимал Южина со спины, как тот балансирует между тьмой провалов там, где перила выломали с мясом и пыльным полумраком лестницы. Между пятым и шестым этажами обвалились ступени. Костик предупредительно взмахнул рукой, они остановились. Через перекрытие в дыру медленно капала вода. Собиралась выше последнего этажа и стекала вниз, на головы праздношатающимся идиотам, таким, как они. «Красиво», — задумчиво проговорил Тарас. «Постой тут», — попросил он Костика. «Снимем, ты хорошо контрастируешь, если подсветить». Кира сама уже разглядела, что кадр и правда неплохой. Костик застыл над узким провалом. Кира перепрыгнула через обвалившуюся ступеньку, спряталась за косяком двери и включила фонарик. Контровой свет бил Костику в лицо, делая его тоньше и ломче. В кадре не было видно, как рассеянно он жмурится. Белесые ресницы слиплись, в глазах растворился последний свет. Кира почувствовала, как онемела рука, которой она держала фонарь. то ли от усталости, то ли от взгляда проводника, абсолютно пустого, пугающе обреченного. «Ты в порядке?» — спросила она, когда Тарас выключил камеру. Костик смотрел вниз. Туда устремилась очередная капля. Не ответил. Кира хотела переспросить, но ее опередил Южин. «Мы же на край идем?» «Да», — чуть слышно прошелестел проводник. «Но тот самый?» — с нажимом уточнил Южин. «Да, все так же безжизненно. Он тут один». Южин удовлетворенно кивнул. Кира заметила, как нервно он сжимает и разжимает кулак. На указательном пальце поблескивало кольцо, слишком большое, явно подаренное кем-то. Очень уж ненадежно сидело оно, так и норовило соскользнуть. «Опять потеряет и будет вопить», — раздраженно подумала она. «Нужна подводка», — вмешался Тарас. «А то ни черта непонятно. Что за край такое? Зачем мы туда премся? Давай тут и запишем», — решил Южин. «Где мне встать?» Они замешкались. Кира огляделась в поисках фона, хоть немного отличающегося от надоевшего бетона и серости. Коридор шестого этажа тянулся все так же уныло. Где-то в глубине капала вода, и эхо разносило звук, множило его и несло все дальше и дальше. Кира посветила фонарем в одну сторону. Сумрак нехотя расступился, оголяя все тот же серый бетон. Посветила в другую. Там блеснуло что-то неожиданно белое. «Скорлупа!» — мелькнула в голове. Кира шикнула сама на себя, пригляделась. Мелкая плитка покрывала три стены небольшой рекреации. От четвертой осталась лишь выломанная рама. Между коридором и залом отдыха планировалась стеклянная перегородка. Но стекла давно выбили и разнесли колкой крошкой по всему этажу. Плитки были сколоты, расписаны кривыми граффити, что-то про смерть и долг, который нужно принять с честью. И про мужские половые органы, разумеется. Но фон определенно был лучше, чем все найденное до этого. «Идите сюда!» — позвала Кира, выглядывая из пустой рамы. «Сюда! Да, да!» — откликнулось эхо. На одно мгновение Кире показалось, что из лестничного пролета к ней выглянет кривобокая тень с крутящейся башкой и, наконец, разглядит ее как следует. Все про нее поймет. Ухватит трусливую суть и накажет. Сторож должен сторожить от трусливых безбилетников вроде Киры. А если не тень, так просто никто не выглянет на ее окрик. И нет никакого Тараса, и дурацкого Южина нет, и белесого Костика, что она пришла сюда одна. А может, и не приходила. Может, она всегда здесь была. Или ее просто нет. Есть только эхо. Затихающее «да», подтверждающее самые жуткие мысли. Но Тарас все-таки выглянул. Кира выхватила его лицо лучом фонаря. Сколокоченную бороду, припыленный чубчик сбитой прически, встревоженные глаза и губы, пересохшие от пыли и ходьбы. «Нормально все?» — спросил он. «Тут фон классный. Давай здесь подводку снимем». Тарас скрылся в пролете, но тут же появился снова, подтягивая рюкзак на плечо. Южин шел следом, недовольно гримасничая. «Надо у провала», — ворчал он. «Там драматичнее». «Там темно, как...» — Тарас дернул плечом. «Темно, короче. Надо к свету». От плитки, пусть грязной, но помнящей, что она была когда-то белой, и правда было светлее. Достаточно, чтобы картинка получилась четче, а драмы корявым граффити не занимать. «Что говорить, знаешь?» — спросила Кира, когда Южин залез в рекреацию через нижнее выбитое окошко. «В общих чертах. Там шахта лифта, в нее сигают кто ни попадя». Он глянул на Костика, топчущегося снаружи. «Подхватишь, если что?» Тот еле заметно кивнул. Говорить о сигающих с восьмого этажа он точно не хотел. Только Южин и не думал уговаривать. Прислонился к спиной к плиточной стене, чуть отставил в сторону ногу, уперся локтем в скошенный подоконник. Помолчал немного, дожидаясь, пока Тарас выставит фокус, и начал говорить, будто весь день готовился к этому. 12 жизней», — сказал он и выдержал достаточную паузу, чтобы слова набрали вес. «Столько, по легенде местных жителей, забирает Ховринская больница каждый месяц. Обвалы лестниц, тайные ловушки, торчащие из пола арматура. Любую смерть в этих стенах можно назвать несчастным случаем. любую, кроме тех, что случаются на восьмом этаже южного сектора. Южин оттолкнулся от стены и подался на камеру. Белые плитки за его спиной отражали свет, придавая кадру инфернальный оттенок, а Южину — неживую бледность, уходящую в синеву. «Край» — так прозвали это место. Он помолчал, размышляя, потом ухмыльнулся. И больницу в целом, и пустую шахту лифта, прорезающую больницу с 9 по 1 этаж. Никаких ограждений, никаких преград. Кира обхватила фонарик двумя руками, чтобы свет не дрожал. В 2005-м с края шагнул Лёша Краюшкин. Ему было 15. Сколько безымянных жертв в Ховринке было до него, неизвестно. Сколько после, не имеет значения. Место стало знаковым для любого, кто принял законы ХЗБ на веру. Южин требовательно посмотрел на притихшего Костика. Тот тяжело сглотнул и отошел глубже в коридор. Кира отвела фонарик в сторону, чтобы от Костика в кадре остался один только силуэт, и Тарас медленно перевел камеру на него. «Что ты знаешь о крае?» — спросил Южин, обращаясь к утонувшему в темноте проводнику. Костик замешкался. Кира разглядела, как нервно он теребит мочку уха, будто ждет, что кто-то подскажет ему ответ. Пауза затянулась. Из ролика ее вырежут при монтаже, но из пустынного коридора и плиточной рекреации нельзя было вырезать ничего лишнего, тревожного и мучительного, ни секунды промедления и поиска слов. «Край», — наконец прошелестел Костик, — «край на восьмом. Туда часто ходят, смотрят на стены. Надписи там много, и та, главная, она тоже там есть». «Какая главная?» «Про больницу». И снова сбился, откашлялся чуть слышно. «Больница — это край чудес. Пришел в нее и там исчез. Все про нее знают». «И кто это сочинил?» — не унимался Южин. Голос у него стал холодным и отстраненным. Не интервью с проводником, а допрос с обвиняемым. Костик все тер ухо, прислушивался к несуществующим голосам в своей голове. Кире даже показалось, что она слышит их бормотание. «Краюшкин и сочинил», — наконец ответил Костик. «Говорят, он местный был, ховринский». «И что это значит?» Костик сделал маленький шаг вперед и почти вышел на свет. Лица еще не разглядеть, но глаза блеснули отчетливо. «Значит, больничка тебя своим выбрала и не отпустит. С ней останешься. Тут всегда будешь. Хочешь, не хочешь, а будешь. Без вариантов». Южин то ли хмыкнул, то ли откашлялся, но быстро вернулся к холодному тону допроса. Тарас уже понял, что беседу точно придется резать. Слишком затянулась она, пошла не в ту сторону. Но перебивать заказчика — плохая идея, даже если заказчик этот генерирует несусветную дурь. «Ховринский отсюда до конца не уходит». В голосе Костика прорезалось раздражение. «Или что?» — резко спросил Южин. «Как Краюшкин? С восьмого этажа на первой по шахте лифта?» Костик судорожно втянул воздух, но промолчал. Его молчание было достаточно, чтобы закончить эпизод, но Южин решил дорожать последним вопросом. «А сам ты какой? Ховринский?» Костик дернулся, отпустил истерзанное ухо и поднял на Южина глаза, полные воды. «Да пошел ты!» — выкрикнул он и припустился по коридору в кромешную тьму. Эхо подхватило последнее «ты», размножило его, потащило следом, тревожа залежи пыли и бетонной взвеси, спящей по углам. Тарас медленно опустил камеру. Южин застыл в окружении битой плитки. Шаги Костика затихали в глубине западного крыла. Кира выключила фонарик, сунула его в боковой карман рюкзака, брошенного на пол, и сорвалась с места до того, как Тарас успел ее остановить. Тайны заброшенной больницы могли быть шуткой. Но малолетние суицидники на краю восьмого этажа нет. И полные воды глаза Костика тоже. «Стой!» Хотела окликнуть его Кира, но эхо караулило каждый звук. «Костя!» — рвалось из горла, но их шаги и без того оглушительно разносились по всему этажу. Костик добежал до колонны, выложенной красным кирпичом, и остановился, тяжело дыша. Под курткой поршнями ходили острые лопатки. «Сними ее, и увидишь, из каких косточек собрано хлипкое тельце». Кира остановилась перед колонной, дождалась, пока Костик распрямится. «Ты в порядке?» — спросила она и поморщилась от того, как пластмассово это прозвучало. «Ты в порядке?» «Нет, я стою на шестом этаже заброшенной больницы весь в пыли и грязи и дышу сквозь зубы, чтобы не разрыдаться». «Ты в порядке?» «Нет, я убежал от идиота-заказчика, который только и делает, что орет и требует жути, а ее здесь нет». «Или есть?» «Ты в порядке?» «Нет, я говорю о подростках-самоубийцах, как о чем-то нормальном, а это ненормально. Это страшно, горько и несправедливо. Они были юными, а стали мертвыми. Они были полными возможностей, а закончились на сыром бетоне. Так не должно было быть, но так было. Выходит, что ты не в порядке, да?» «Да, я не в порядке». «Слушай», — попыталась исправиться Кира, — «Южин придурок. Давит на тебя, думает, если заплатил, то у него есть на это право». «Есть», — отозвался Костик. «Что есть?» «Право есть. Заплатил, получил. Он дал мне денег, я должен отработать». Волосы на затылке Костика кудрявились, придавая проводнику неуместно женственности. Посмотришь, и будто девчонка лет 15 стоит, одни углы до сколы. Но в ответе Костика было столько холодной отрешенности, что Кира почти перестала его жалеть. «И что ж ты тогда убежал?» — спросила она, распахнула толстовку, по вспотевшей коже прошел холодок. «Я заброшку обещал показать. А лезть ко мне не надо». Костик дернул плечом и тут же обмяк, присел на корточки у колонны. Кира провела ладонью по щербатому кирпичу и опустилась рядом. Нужно было так ему и сказать. А теперь он чувствует себя победителем. Это же такой тип характера, долбанный достигатор. Для него в конфликте все, кроме прямой агрессии, слабость. Костик отвернулся к окну, шмыгнул носом. У противоположной стены было накидано битого стекла. Кто-то развлекался, швыряя пивные бутылки. Наверное, целился в кривой отросток трубы, торчащий из ржавого щитка. От колонны уверенно несло мочой, точно не собачий. Кира держала равновесие, стараясь не завалиться на бок в эту грязь и вонь. «Что ты вообще сюда ходишь?» — не удержалась она. «Здесь же помойка!» Костик почесал ухо. Красная мочка выглядывала из-под волос. Подумал немного, подбирая слова. «Ты просто не видишь», — наконец сказал он. «Что? Упадническую красоту? Обреченный урбанизм?» Кира оперлась спиной на колонну, теперь они сидели так близко, что почти соприкасались плечами. «Знаешь, в конце 80-х Уильям Уайт снял документальный фильм про публичные пространства и новый урбанизм. Там в очень понятной форме объясняется, когда здание можно считать живым, а когда это просто строение, и его можно снести. Вот это, — она кивнула на гору битого стекла, — строение, захламленное, заброшенное и загаженное. Когда его снесут, ничего не изменится. Вообще ничего, понимаешь?» Костик сдавленно хмыкнул, сдерживая то ли смех, то ли кашель. «Ты просто не видишь», — повторил он. «Да все я вижу!» Раздражение вспыхнуло жаром по щекам. «Думаешь, такой весь из себя андеграундный, водишь нас по своим владениям, а здесь места нет, где бы бомжи еще не ссали». Костик медленно повернулся к ней. Их лица оказались на одном уровне. Бледную кожу Костика обсыпали мелкие веснушки, делая его почти трогательным. Только глаза у него стали злыми и взрослыми. «Я пытаюсь вам показать. Но вы не видите. Грызетесь только. И ждете, что вас тут развлекать будут. А здесь не развлекаются. Здесь живут». У него сузились зрачки. Дышал он часто и поверхностно, словно все еще бежал. Кира хотела отстраниться, но ноги затекли и отказывались слушаться. Она растянула губы в подобии улыбки. «Хорошая тут жизнь. Нечего сказать. Все удобства. И вид отличный. Костик не ответил, но и глаз не отвел. Продолжал смотреть на нее, моргая так медленно, что еще чуть, и его можно было бы принять за спящего. «Я серьезно», — сказала Кира, соображая, как бы встать, чтобы в коленях не щелкнуло. «Шляться тут, наводя жуть на любопытствующих, — это не жизнь». И дернулась было подняться, но Костик схватил ее за локоть и притянул к себе. Запах детского мыла перекрыл вонь мочи и пыли. «Все жизнь», — прошептал он. «Даже смерть здесь. Просто такая жизнь». «Шизик», — отчетливо поняла Кира. «Поехавший крышей, окончательно свихнувшийся неврастенник. Повелся на страшные байки в сети, словил обострение, а они пытаются на его болезни выехать, фактуру подснять пожирнее. Успокоили совесть, мол, правила игры такие. Проводник водит и пугает, мы снимаем и пугаемся. Потом пожмем руки на выходе и разойдемся по домам, как ни в чем не бывало. Ан нет. Ан — это самолет. Кукуха, что улетела от Костика прямо с края. Чтоб его». Кира осторожно потянула локоть, высвобождаясь из цепких пальцев проводника. Никаких резких движений. Соглашаться и кивать. Перевести тему в безопасную плоскость и вернуться к Тарасу. Скорее вернуться к Тарасу. От острой, почти физической тоски по нему свело зубы. «А где ты вообще живешь?» — спросила Кира, придавая голосу максимальную ровность. Костик глянул непонимающе. «Ну, когда ты не здесь, то где? С родителями или, может, с девушкой?» Представить белесого проводника, возвращающегося из заброшки в уютную студию, обставленную светлой мебелью из Икеи, было почти так же невозможно, как продолжать сидеть здесь, рядом с ним, делая вид, что это ничуть не жутко. «С родителями», — нашелся Костик и расслабил плечи. «Мы на речном вокзале. Знаешь, там рядом с парком девятиэтажки серые. Вот там». Кира улыбнулась так радостно, будто Костик предложил ей переписать на нее всю эту девятиэтажку. «Там еще парк рядом, да?» — подхватила она. «Хороший район. У меня там подружка живет. Она собаку в приюте взяла, вот гуляют там по утрам. У тебя есть собака?» Щеки у Костика порозовели. «Говори с ним почаще, нормальные люди, а не спитые до черноты маргиналы. Может, и не так далеко улетела бы его кукуха». «У меня морская свинка», — ответил Костик. «Точнее, морской свин. Зовут Геннадий. Мама назвала. А сестра зовет его Свистуном. Он очень громко свистит. Вообще он ужасно глупый, но мягкий. Мы к нему привыкли все». «А папа как его зовет?» Костик отвел глаза. «Папа ушел, когда сестре было 3 года. Так что никак он его не зовет». И картинка сложилась. Костик с сестренкой кормят морковкой глупого свина Геннадия, пока мама батрачит на 3 работах. А потом Костик уходит из дома, чтобы не сорваться. Идет от речного вокзала к Ховринке пешком. Бьет тут бутылки о ржавую трубу. И верит, что хранит тайные знания сакрального места. Потому что больше ему просто не во что верить. А может, все совершенно не так. Киношная фантазия разыгралась. Но темные веснушки на прозрачной коже и вода в белесых глазах подтверждали все догадки. «Сколько тебе заплатил Южин?» — спросила Кира, не глядя на притихшего Костика. Тот промолчал. В бумагах, что они подписали, был пункт о неразглашении финальных условий съемки. «Все продумал, сволота такая. Проси еще половину сверху. Понял?» — Костик кивнул. «Навешай ему на уши самой жути. Но не позволяй на себя давить». Еще один кивок. Кира нащупала в кармане перцовый баллончик. С ним ей было куда спокойнее. Но Костик беззащитно хлопал белесыми ресницами и вжимал голову в узкие плечи. «Держи», — сказала она. «Пригрозишь ему, если достанет. А на выходе отдашь мне. Договорились?» Не стала слушать слабые возражения Костика, поднялась, в коленях хрустнула, протянула руку. Костик вцепился в нее. На ощупь его ладонь была мягкой и гладкой. Совершенно не сталкерская ладонь. Такой не будешь швырять кирпичи. Скорее гладить глупого свистуна Геннадия. Может, и не пропащий был их проводник. Но становиться ему психотерапевтом Кира не планировала, только вывести к плиточной рекреации и сдать на попечение притихшему Тарасу. Тот ждал их, наполовину высунувшись из пустой рамы. Кира махнула рукой, мол, все в порядке, и решительно шагнула к Южину, задумчиво ковырявшему приклеенный к стене плакат каких-то потлатых гитаристов, выцветших и изрисованных маркером в самых неприличных местах. «Прикинь, что нашли!» — сказал он, кивая на плакат. «Это же Guns N' Roses! Висят тут, наверное, с конца 90-х. Уже подсняли, будет крутая вставка». «Перестань его задирать!» — сдерживая злость, сказала Кира. «Кого?» Южин даже не повернулся к ней. Все такой же лощеный и готовый к съемке, но удивительно вписывающийся в общий антураж. И от этого Кира разозлилась еще сильнее. «Костю! И подначивать его не надо! Он нестабильный, понял? Правда верит во всю эту дичь! Или думает, что верит?» «А мне с этого что?» Южин отошел от плаката и лениво размял шею руками. «Тебе абсолютно ничего, а мне его жалко. Но если жалко, то отдай ему свой гонорар». И осклабился, демонстрируя ровный ряд идеально белых зубов. «Виниры, наверное», — не к месту подумала Кира, «стоят, как крыло от самолета». «Как же ты задрался своими деньгами!» — не удержалась она. «А ты сюда за идею пришла?» — поинтересовался Южин. «Нет, сюда я пришла заработать». От злости у Киры даже язык онемел. Южин точно знал, куда целиться. «Вот и работай», — сказал он. «Или не мешай своему дружку. От него хоть какой-то профит». Кира все ждала, что сейчас у нее за спиной вырастет Тарас. Ей даже хотелось, чтобы тот схватил Южина за шиворот, хорошенько встряхнул, и дорогие зубы стукнули друг об друга, скалываясь по краям. Но в рекреации они с Южиным были одни. Кира выглянула наружу, Костик увел Тараса к лестнице и теперь светил там фонариком, показывая граффити на половину стены. «Следующая остановка — край», — поясничая объявил Южин. «Хватит на меня крысить, хорошо? Пойдем лучше посмотрим, откуда стартуют местные летуны». Он пролез через раму, стряхнул с куртки пыльную труху. «Не смешно», — одернула его Кира. «Там вообще-то люди умирали». «Я знаю», — глухо ответил Южин и пошел на свет фонаря. А потом фонарь вспыхнул и погас. Тарас. У Деточкиной всегда был неожиданный вкус. То она начинала носить льняные платья в пол, то выбривала висок, то ходила вся обмазанная блестками. Но пристрастие к парфюму, от которого в носу будто еж ворочался, Тарас за ней не отмечал. До сегодняшнего дня. Пока они сидели в фудкорте «Флакона», бургер с куриной котлетой у Тараса, веганский боул с тофу и авокадо для Деточкиной. Ее тяжелый, церковный даже запах смешивался с запахами людей и их пахучей еды. Но стоило выйти наружу, свернуть в шумной парковке, где слушали техно-подростки в дорогих мешках худи, как дышать стало абсолютно нечем. Словно оказаться в душный полдень в очереди на причастие. Вокруг чадят свечи, бабки какие-то молятся, а ты стоишь и думаешь, если потеряю сознание, то мама и не заметит, так и будет тащить вперед, а толпа придержит с боков, чтобы не упал. «Воздух, воздух, это земля», — позвала его Деточкина и оказалась совсем близко. Вместо асимметричного платья на ней были широкие джинсы и спортивная куртка, а под ней полупрозрачный топ без лямок и без лифчика. Тарас все не мог понять, от чего перехватывает горло, от этого топа или от аромата старушечьей очереди в пасхальное воскресенье. «Земля, земля», — подыграл Тарас, — «воздух слушает вас, затаив дыхание». Деточкина как раз подошла к кульминации захватывающей истории взаимоотношений известного режиссера и местечковой звезды Инстаграма, которая из штанов выпрыгивала, только бы засветиться в его полном метре. Не было бы Тарасу так тяжело дышать, он бы проявил самый живой интерес. Но Деточкина подбиралась все ближе. И полупрозрачный топ тоже. В общем, она в день постила по 20 штук сторис, как они на Патриках зажигают и на стрелке тусуются. А потом он в Нижний поехал на съемки, а она в Москве осталась. Патрики патриками, а полный метр не тронь. Финита ля комедия, короче. Тарас попытался улыбнуться и легонько отодвинулся. Они стояли позади бокового входа, опершись о длинный шлагбаум, выкрашенный в яркий фиолет. Деточкина придвинулась еще ближе. Глянула вскользь, взлохматила короткие волосы. Все-таки стрижка ей удивительным образом шла. «Я машину бросила через дорогу», — сказала она. «Поехали покатаемся. Можно до Останкинского сквера. Уточек покормим». На парковке было темно. Уточки давно уже отчалили на боковую. Под полупрозрачным топом Деточкиной многообещающе вырисовывалась грудь. Ничего не стоило сейчас просунуть руку между ее спортивной курткой и телом, скрытым тончайшей тканью. Буркнуть что-то неразборчивое в бороду, которая внезапно стала спусковым крючком интереса. Пойти через дорогу, сесть в машину и поехать. Может, кормить уточек, может, нет. Только пахло от Деточкиной тошным церковным полднем, куда мама привела Тараса помолиться за отца, укатившего в первую свою вахту на 6 бесконечных месяцев. И слезы, недареванные тогда, всколыхнулись то ли в памяти, то ли уже на подступах к глазам. «Сама мне работы подкинула, а теперь зовешь прокрастинировать», — ответил Тарас, и Деточкина тут же сникла, отодвинулась, запахнулась в куртку, пряча от него все многообещающее роскошество. Дышать стало легче, но тоскливее. «Все-таки договорился с Южиным? На завтра встречу забили. Там еще какой-то перец с объекта будет». Деточкина покивала, задумчиво уставившись в пространство. Потом спросила: «А может, кинешь его и пойдешь ко мне работать? Ты же ни с кем еще не забился». Та, с кем Тарас успел забиться, а потом позорно сбежать, уже преспокойно готовилась ко сну, и мысли о ней теперь грызли фоново, вроде и легонько, но не отмахнешься. «Да вроде я уже помощницу нашел, не соскочишь», — признался он. Деточкина скривилась. «Ну, лады», — сказала она, резко поскучнев. Ох, не в бороде скрывался спусковый крючок интереса, совсем не в ней. «Но я еще подумаю», — зачем-то ляпнул Тарас. И Деточкина тут же выпрямила спину, отпустила край куртки, пахнула ладаном. «Кто ж придумал этот парфюм? Что за праведник такой? Или грешник?» «В общем, поехал я фактуру копать». Деточкина спрыгнула на землю. «Может, тебя до дома подбросить?» — спросила она. Вырваться из ее парфюмерного облака хотелось до зубной боли. Тарас поспешно пробормотал, мол, «Не надо, я тут недалеко». Деточкина хмыкнула, подалась вперед, прижалась к нему. Губы у нее были сухие и чуть соленые. Боул перелили соевым соусом. Но вся она, поменявшаяся за время, что они не виделись, почти до неузнаваемости, так ладно совпадала с его большим и неповоротливым телом, что зубы заломила совсем от другого желания. Наверное, их с Кирой тела совпадали еще лучше, да только не узнать, не проверив. Деточкина словно почувствовала, что мысли Тараса ушли в сторону, и тут же отстранилась, масляно сверкнула глазами. «Пиши, здоровяк!» Тарас проводил ее взглядом. Домой он шел быстрым шагом. Ночной ветер остужал лицо, но глухая злость на себя самого так просто не поддавалась. «Это ж надо было так! Вот чего тебе нужно? Что за детский сад?» Ни одного сформулированного вопроса, только разочарованные междометия. Еще и домофон заел, потом долго не ехал лифт, потом ключ противно заскрежетал в дверном замке. Мама на кухне жарила лук. По квартире растекся сытый запах, точная противоположность того, которым пахла Деточкина во всей ее мешковатой оголенности. «Ты че так поздно?» — спросила мама, выглянув в коридор, будто ему и 13 еще не было. Раздражение перешло в активную фазу. Не разуваясь, Тарас прошел в свою комнату, взял зарядку от телефона, чтобы хоть как-то оправдать возвращение домой, и снова вернулся к двери. «А теперь куда?» Тарас глубоко вздохнул и даже язык прикусил легонько, чтобы не сорваться. «Пришел с работы. Ухожу гулять», — ровным голосом ответил он, не оборачиваясь, чтобы мама не заметила, как его перекосило. «Это с кем еще?» — спросила она, выводя незримый конфликт на новый уровень. «Она тебя выносила, родила в муках, до 10 лет задницу тебе подтирала, а ты...» — голосом отца заговорила в Тарасе совесть. «С Кирой по району покатаемся». Он даже заставил себя повернуться и скорчить благостную улыбку, и мама тут же пошла на попятную. «Передавай ей привет», — успокоилась она. И скажи, чтобы мама ее WhatsApp проверила. Я там рецепт манника ей скинула, хороший, пусть попробует». Тарас скрылся за дверью и долго стоял, выстукивая кулаком о скос стены замысловатый мотив. Раздражение ворочалось и клокотало, но становилось тише. Тарас спустился во двор, залез в старенькую отцовскую Ауди, подключил телефон к зарядке, посидел немного, наблюдая, как жадно тот присосался к сети. Если уж отмел всяческие предложения Деточкиной и ее полупрозрачного топа, то садись и работай. По запросу ХЗБ у Гугла было достаточно ссылок, чтобы перестать злиться. И на себя, и на маму, и на дурацкий парфюм. А еще немного на отца за бесполезные, пахнущие ладаном молитвы, которые постоянно нужно было посылать в его адрес, чтобы мама перестала так часто плакать, сидя перед вечерним телеком в одиночестве, которое гордым не бывает, сколько ни хорохорься. А посылкам ждала обещанная жуть, пластиковая, как дурацкий пупс с прозрачными глазками. Утырки-гопники из Битцевского парка, уставшие бесцельно лупцевать местных маргиналов, решили устроить знатный марафон сатанизма и обосновались в самом большом недострое столицы. Коль помирать, так с музыкой, все верно. Как из этого топора сварить кашу, Тарас придумать не мог. Пролистал еще пару статей. Чем ниже они были в списке Гугла, тем больше нелепых красивостей содержали истории. Сильнее всех отличился Раф, выдающий себя за знатока и свидетеля. Тарас полистал его материалы, поухмылялся, нашел смазанное фото дерева, на котором было нацарапано «Немастор». Глупо до пошлости, но глаз зацепился. Чем не стартовая картинка ролика, чтобы с первых кадров было понятно, что за жуткое место посетил медийный блогер и его верная команда? Тарас забил в навигатор координаты дерева, заботливо оставленные Рафом. Ехать было 28 минут. С учетом заезда к Кире — 32. «Поехали, красотка, кататься!» — набрал он, выруливая с сонной парковки. В салоне отчетливо попахивало ладаном. То ли нос решил отыграться за вечерние мучения, то ли Тарас успел пропахнуть Деточкиной. Открыл окно, в машину хлынул осенний дух ночного города. Самое то для поездки в Битцевский парк. Кира забралась в машину с термосом наперевес. «Холодина жуткая, закрой!» — попросила она, но не стала дожидаться ответа и сама потянулась через него к кнопке. Стекло полезло вверх. Тарас откинулся на сиденье, но успел почувствовать, что волосы у Киры мокрые, и сама она теплая и тяжелая, каким бывает человек после душа, но перед сном. «Я тебя разбудил, что ли?» Она дернула плечом, вернулась на свое сиденье и поставила термос в выемку для чашки. «Заснешь тут», — проворчала она. «Читала всю эту дичь в Гугле про ХЗБ. Скоро кровавые мальчики перед глазами начнут скакать». Тарас хмыкнул и начал выруливать со двора. Навигатор выстроил маршрут, дороги постепенно пустели. Благонадежные жители города неторопливо расползались по домам, пить чай и смотреть вечерние и ночные ток-шоу. До бывшего обиталища жителей неблагонадежных оставалось дороги на 24 минуты. «Этот Раф вообще какой-то сумасшедший», — сказала Кира, разглядывая огоньки за окном. «Постоянно шастал по этой больничке. Ты видел, сколько он фотографий залил себе на сайт? 10, наверное, собирал коллекцию». «Видел», — кивнул Тарас. «И фотки определенно не очень. Если там и правда так тоскливо, то снимать будет нечего». «Зачем мы вообще туда прёмся? Южин тебе объяснил?» Тарас помотал головой. «Там разговора-то не было. Я представился. Он что-то пробурчал. Я сказал, что готов поработать в его проекте на заброшке. Он что-то пробурчал. Потом я предложил встретиться, а он что-то пробурчал». Кира потянулась к термосу и начала осторожно раскручивать крышку. «Нет, вполне разборчиво пригласил на встречу по проекту. Там еще будет специалист по объекту. И это я цитирую». Кира плеснула в крышку чай. Запахло мятой. И никакого ладана, черт бы его побрал. Они замолчали. Кира выбрала музыку на телефоне, подключилась к колонке. Что-то инструментальное заполнило фон, и тут же захотелось спать. На языке ворочались неумелые объяснения. Как облечь в слова то, в чем самому себе признаться сложно? «Знаешь, пока мы сегодня сидели у тебя, я представлял, как мы целуемся». «Что за детский сад?» «Послушай, а ты никогда не думала, что нам стоит попробовать?» «Идиотизм какой-то. Сегодня я мог трахнуть роскошную девицу, которую подкинул нам Южин. но вместо этого повез тебя в Битцевский парк. Просто отлично, молодец». Тарас свернул с Крымского вала, машина легонько зашуршала на повороте. До Царицына им было ехать по прямой. «Ой!» — вдруг замерла Кира. «А вдруг он отыскал этого самого Рафа?» И уставилась на Тараса округлившимися глазами. Абсолютно ребяческий восторг. «Какие тут могут быть признания, если их объект разве что не подпрыгивает на сиденье от предвкушения чудесных приключений? Может, и не ты тут главный детсадовец, Тараск. Совсем не ты. Сама же сказала, что Раф — псих. Зато звезда ХЗБ. Прикинь, как с ним будет жутко. Только не говори, что веришь в эту хрень», — не выдержал Тарас. Кира пожала плечами. «Почему бы там не обосноваться сатанистом?» «Потому что сатаны не существует», — в тон ей ответил Тарас. «Не ерничай». Кира откинула с лица высохшую прядку волос. «Я же не в их силу верю, а в то, что они вполне могли там быть. И в Битцевском парке тоже. Иначе какого ляда мы туда прёмся посреди ночи?» Кира обернулась на заднее сиденье. Рюкзак и спортивную сумку Тарас привык пристегивать ремнем. «Деток своих не забыл?» «Детки мои всегда со мной. Сейчас ночную съемку попробуем». «Будет атмосферненько», — довольно проговорила Кира, съехала вниз по спинке сиденья и закрыла глаза. «Разбуди, как будем на месте». И тут же засопела, будто ее выключили. Им оставалось 18 минут. Навигатор вел их на юг Москвы. Потом чуть скривил дорогу к западу. Мимо проезжали редкие машины, сверкали фарами, шуршали колесами об асфальт. На фоне ночного неба тревожно вспыхивали красные огни светофоров. Тарас старался тормозить мягко, чтобы не разбудить Киру. Она дремала, свесив голову на бок. «Чуть наклонись и дотронешься носом до влажной еще макушки». Сколько раз она засыпала так, пока он вез их по вечерним дорогам. То на дачу к Степе Казакову в деревушку на крутом берегу Яузы, то на съемки рекламы куда-то под Ярославль, то просто погулять в лесу. Кира умела мгновенно отрубаться в дороге, доверяя ему молчаливый путь в полутьме. И от этого особенно сильно хотелось поцеловать ее в шею или между ключицами, где самая тонкая кожа. «Интересно, а деточкина уже спит?» — подумал в Тарасе кто-то другой, отстраненный и ядовитый. «А если спит, то одна или с каким-нибудь другим оператором?» «Просыпайся!» — буркнул Тарас, заруливая на парковку около бокового входа в Битцевский парк. «Дальше пешком». Кира вздрогнула и открыла глаза. Изо рта на подбородок натекло слюны. Тарас вытащил из дверного кармашка салфетку и бросил ей. Кира машинально промокнула рот, всмотрелась в кромешную тьму парка. Желтый свет фонарей с трудом пробивался через деревья. «Напомни, какого черта мы сюда приперлись?» — спросила она. Тарас открыл дверцу, снаружи пахнуло холодной влагой. «Отрабатывать деньги, которые нам еще не заплатили». Они выбрались из машины. Тарас закинул на плечо рюкзак с камерой, Кира попыталась всунуть в него еще и термос с чаем, но безуспешно. «Да отставь», — предложил Тарас. Она покачала головой. «Холодно, пойдем скорей». Машина вспыхнула фарами, провожая их вглубь парка. Асфальтная дорожка быстро сменилась рыхлой землей. Навигатор в телефоне нехотя поймал сеть и прочертил путь от точки А, где топтались Тарас с Кирой, до точки Б, где по заверениям росло дерево, оскверненное сектантами. Шли до него молча. Ночь вошла в глубокую фазу, а в ней любой звук казался чужеродным, бил по ушам. Кира запахнулась покрепче, прижала к себе термос и упрямо пробиралась через парк, только ветки под ногами хрустели. Тарас обогнал ее на пару шагов, подсвечивая путь фонариком в телефоне. «Черт ногу сломит!» — недовольно пробормотал он. «Не черти!» — неожиданно серьезно попросила Кира. От напряженности ее голоса стало не по себе. Навигатор как раз вильнул в сторону, и на экранчике высветилось ободряющее: «Вы на месте!» «Где-то тут!» — подвел итог Тарас и перевел фонарик с земли на деревья. «Бугристая кора!» Обломанные мелкие ветки, уходящие наверх большие. Ни тебе кровоточащих стигм, ни клейма дьявола. Кира вышла из пятна света, зажгла свой фонарик и медленно пошла между деревьями, осторожно прикасаясь к стволам. Тонкие ноги в джинсах, мешковатая толстовка с капюшоном, пальцы тянутся к спящим деревьям. Тарас отошел на пару шагов, скинул рюкзак с плеча, достал камеру и фонарик побольше. Положил его на землю, чтобы свет рассеивался вокруг Киры, как облако пара. В кадре от нее остался только контур и легкое движение, с которым она отдалялась в темноту. Тарас ногой пошевелил фонарик, свет пришел в движение, выхватывая бугристые корни у ног Киры. «А ты знаешь, что это за деревья?» — спросила она, не оборачиваясь. «Без понятия. Осины какие-нибудь? Или тополя?» Кира сделала еще пару шагов и остановилась, опершись на ближайший ствол. «Ты просто перечисляешь названия деревьев». Тарас выключил камеру и нагнулся за фонариком. Секунды, на которую он выпустил Киру из поля зрения, хватило, чтобы та радостно вскрикнула, ломанулась через кусты, потом вскрикнула испуганно и повалилась на землю. Тарас выпустил камеру из рук и рванул на крик. Ветки кустов оказались мокрыми и колючими. Одна хлестнула Тараса по лицу, но боли он не почувствовал. Кира сидела на земле, неловко поджав под себя одну ногу и вытянув другую. «Сломала?» — только и смог выдохнуть Тарас. Кира покачала головой, но всхлипнула, и он принялся ощупывать ее, пытаясь найти, где больнее всего. Вокруг застыл ночной влажный воздух. От земли тянуло стылостью. В ней Кира, мягкая и горячая, казалась особенно беззащитной. В животе стянулся крепкий узел. Тарас закусил губу и осторожно провел пальцами по Кириной правой щиколотке. Кира болезненно ойкнула, но косточки были на месте. «Пошевелить можешь?» В ответ правая стопа легонько дернулась. «Давай к себе», — попросил Тарас, вспоминая, чему его учили на курсах первой помощи во время военной подготовки в универе. «А теперь от себя». Стопа послушно качнулась в одну сторону и в другую. Кира всхлипнула уже совсем явно. Щиколотка заметно припухла. Тарас расшнуровал ботинок, стащил его с ноги. «А то потом срезать придется», — объяснил он, ощупывая пальцы. «Вывиха нет, просто подвернула». Но Кира его уже не слушала. Она дотянулась до укатившегося в сторону фонарика и посветила им на дерево, под которым они сидели. «Смотри», — позвала она Тараса. Тот нехотя повернулся. Острый испуг сменился новой волной раздражения. Ведь мог сейчас попивать игристое с деточкиной. Так нет, потащился в дурацкий парк на ночь глядя. Только перелома ему не хватало для полного счастья. «Да смотри же!» — нетерпеливо окликнула его Кира. Даже ногой дернула для пущего эффекта и тут же зашипела от боли. «Тихо ты!» — проворчал Тарас, но голову поднял. Над ними высилось дерево. Старое и раскидистое. Голый ствол поднимался метра на три, а потом расходился на два ствола поменьше и ветвился дальше, утопая верхушкой в темноте. «Ну, дерево!» — согласился Тарас и склонился над подвернутой лодыжкой. «Знак!» — объявила Кира, указывая фонариком на ствол. Тарас осторожно выпустил из рук кроссовку и поднялся на ноги. Земля под корнями дерева была рыхлая и сырая. Пришлось опереться на ствол, чтобы ноги не разъехались. Ствол оказался неожиданно теплым, шершавым на гребнях бугорков и гладким между ними. Нож прошелся по коре, глубоко вгрызаясь в нее, но это было давно, от раны остались шрамы. При свете фонаря, который Кира упорно держала на вытянутой руке, легко было считать нацарапанное — кривой контур прямоугольника со скругленными углами, а внутри — латинские буквы, складывающиеся в невнятное «немастор». «Здорово, правда?» — подхватила Кира. Ей, сидящей на холодной земле с вывихнутой лодыжкой, было веселее, чем Тарасу, которого взяла оторопь от букв, выцветших на коре. «Дебилы!» — сквозь зубы процедил он и отвернулся. «Ты чего?» — не поняла Кира. Написанное в идиотских статьях становилось правдой. Прямо на их глазах пустая выдумка о сектантской братии Немастора обретала плоть. След их, оставленный на дереве лет 40 назад, поблек, но не стерся. А к нему, словно металлическая стружка к магниту, притягивались все остальные бредни. Расчлененные собаки, убитые бомжи и замученные подростки из семей, которые принято называть равнодушным «неблагополучные». От этого у Тараса защемило под лопаткой и колючей проволокой стянула грудь. «Пойдем отсюда», — нехотя буркнул он. «Погоди, а снимать?» Кира подтянула к себе ногу и поморщилась. «Темно. Придем в заброшку и снимем». Тарас отобрал у нее фонарик, посветил через кусты, камера валялась на траве и тихонько сырела. «Думаешь, там будет студийный свет?» Тарас не ответил, протянул ей руку. «Подняться сможешь?» «Без сопливых», — хмыкнула Кира, но за руку взялась, попыталась встать и скривилась от боли. «Черт!» «Не черти!» — припомнил ей Тарас, наклонился, обхватил ее за подмышки, потянул на себя. «Стой тут!» Кира послушно застыла на одной ноге, как большая цапля. Тарас всучил ей снятый ботинок и вернулся к камере, засунул ее в рюкзак, закинул на плечи. Бессмысленность их вылазки раздражала. От холода и неясной тревоги хотелось поскорее вернуться в машину. «Ты где?» — жалобно позвала его Кира. Выход они нашли без навигатора. Стоило схлынуть охотничьему азарту, и дерево оказалось совсем близко к цивилизации. Кира сопела на руках у Тараса, который старался ступать мягко, чтобы не тревожить больную ногу. Прижимал к себе ее невесомое тело, замедляя шаг, чтобы продлить их путь до машины. «Не тяжело?» — спросила Кира, утыкаясь носом ему в щеку. Губы оказались так близко к губам, что Тарас запнулся. Кира испуганно ойкнула и отстранилась. «Не тяжело», — ответил Тарас, чувствуя ее горячее дыхание, мятное, как чай в термосе, который они забыли у дерева. Лестница под ногами гулко вибрировала. Звук появился на секунду раньше ощущения, глубокий и внутренний, проник между костей и тканей и начал мелко колебаться там. «Это что вообще?» — вырвалось у Тараса. Идущий впереди него Южин вцепился в остаток перил. За спиной тихо ойкнула Кира. В голове тут же вспыхнуло «грунтовые воды». Лихоборка 40 лет подтапливала сваи в подвале, но рухнуть они вздумали только сейчас. Дождались. Тарас шагнул через 3 ступени и схватил за плечо Костика. «Надо уходить?» Проводник благостно улыбался. «Подрожит и перестанет», — сказал он, дернул плечом, высвобождаясь. «Край рядом, вот и волнуется». Тарас глянул на Киру. Та закатила глаза, но вжиматься в стену перестала. «Не отставайте», — попросил Костик и зашагал по лестнице. От дрожащих перил поднималась пыльная взвесь. Южин достал телефон, кивнул Тарасу, мол, подсвети, и начал снимать завихрение. «Мы находимся в лестничном переходе», — сбился, поморщился. «Надо переснять», — сказал он обычным голосом и тут же перешел на таинственный полушепот. «Мы находимся на лестнице между 7-м и 8-м этажами». До легендарного края осталось не больше 20 ступеней вверх. Лестница вибрирует под нашими ногами. Он замолчал, пыль взвилась еще выше. «Возможно, вы слышите гул, который разносится по бетонным сваям. Наш проводник назвал его дрожью. ЭЗБ дрожит», — сделал финальную паузу. «И мы вместе с ней». Сдавленный смешок раздался на мгновение раньше, чем Южин отключил камеру. Кира смотрела на него, не скрывая пренебрежения. «Неужели на это ведутся?» — спросила она. Отвечать Южин не стал. Смерил ее взглядом и повернулся к Тарасу. «Обрежешь потом», — процедил он так, будто вырезать нужно было не смешок из записи, а саму Киру из жизни. Тарас пропустил Южина вперед, перехватил Киру. «Ты чего?» — пробормотала она, но вырываться не стала. «Перестань его бесить!» «Почему это?» На правой щеке у Киры проступило красное пятнышко капилляра. В 6-м классе, пока у Тараса была ветрянка, она успела подраться с новым соседом по парте и долго ходила с синяком. Потом синяк спал, но пятнышко появлялось время от времени, особенно на холоде. «Замерзла?» — тут же спросил Тарас. «Немного». «Так почему мне нельзя его бесить?» Тарас тащил рюкзак и принялся искать в нем запасную куртку. «Потому что он заплатил нам кучу денег и должен еще одну». «И что, я теперь должна перед ним на цыпочках?» Громкий шепот эхом поднимался вверх, где успели скрыться остальные. «На вот!» Тарас протянул ей тонкую поддевку. «Тебя колотит уже, могла бы и сказать». «Это от злости», — огрызнулась Кира, но сняла толстовку, повесила ее на перила и начала разворачивать пуховик, завернутый в аккуратный мешочек. «С ним нельзя по-хорошему, он так не понимает. Цепляет Костика, а ты молчишь. Мы работаем вообще-то, и Костик твой тоже». Кира застегнула поддевку. «Запарюсь теперь». Лестница загудела сильнее. По ней пронеслась последняя судорога, а потом все стихло. «Будто трансформатор выключили», — пробормотал Тарас. «Зато больничка дрожать перестала». Кира накинула капюшон и подышала на ладони. «Согрелась, значит». Через заколоченные фанерой окна восьмого этажа тянуло осенней ночью. До ближайшей дороги было 200 метров, но шум глушился высотой и Грачевским парком, вяз на подходах к КЗБ. Ни шороха шин об асфальт, ни отсветов фар, только вода стекала через перекрытие и меланхолично капала с потолка. На бетонный пол, заваленный мусором, на щербатые куски пеноблоков, жеванные сигаретные бычки и переломанные букеты искусственных цветов. «Это что?» — ахнула Кира, присела у затоптанной гвоздики, блеклой, но сохранившей былую алую скорбь. «Цветы нужно приносить на край», — как само собой разумеющееся ответил Костик, посмотрел на Южина. «Ты принес?» Тот успел отойти вглубь основного зала, задуманного то ли приемным покоем, то ли местом общих собраний. Бетонные, густо расписанные стены образовывали четкий прямоугольник, широкий настолько, что эхо успевало дважды повторить каждый звук. Южин медленно шел, проводя по стене пальцами, будто чертил линию, соединяющую надписи. От «Добро пожаловать на край» через «Скорби мы помним» до «Вход есть, выхода нет». Тарас вытащил камеру и начал снимать. Через объектив фигура Южина стала меньше, и сам он будто уходил в непроглядную тьму, медленными шагами, оставляя за собой корявые надписи, такие же скорбные и алые, как искусственные гвоздики, такие же пыльные и неприкаянные. «Ты принес цветы?» — окликнул его Костик. «Ты?» — глухо отразило голос эхо. Южин не оглянулся. Надпись «Вход есть, выхода нет» сменилась мрачным «Я за твоей спиной». «Принес?» — не отставал Костик. «Нес?» — забеспокоилось эхо. Костик сорвался с места так неожиданно, что Кира выпустила из руки гвоздику, которую пыталась приладить на угол пеноблока. Тарас опустил камеру. Суета, которую навел Костик, испортила кадр. Но снятого должно было хватить для атмосферной связки. Все по законам сторителлинга. Герой идет одинокой тропой, а мир предостерегает его от опасностей, что ждут в темноте. Хоть бери и иллюстрируй учебник сценарного мастерства. Кира поднялась с корточек, махнула рукой. Тарас послушно подошел. «Снимай сверху», — попросила она. Зачерпнула горсть бетонной крошки и поднялась на носочки у пеноблока. Пыль посыпалась на гвоздику, такая же скорбная, как все вокруг. Тарас навел резкость, следя, чтобы зернистая полутьма кадра не превратилась в смазанное пятно. Мелкие камушки, пластмассовые цветы, пару ошметков яичной скорлупы. КЗБ верна своим легендам. В глубине зала тихо переругивались Южин с Костиком. «Да ты охренел!» — крик проводника ударил по ушам. Кира вздрогнула. Пыль высыпалась на гвоздику, покрыв ее толстым слоем. Тарас обтер объектив рукавом и спрятал камеру. Когда он разогнулся, Кира уже стояла перед Костиком, упираясь ему в грудь. «Успокойся ты!» — просила она почти жалобно. «Тихо, говорю!» Костик рвался вперед. На бегу Тарас не успел разобраться в причине, просто схватил трепыхающегося проводника. «Он не принес!» — вскликнул Костик. «Не принес, понимаешь? Цветы не принес!» «И что?» — сурово спросил Тарас, ища глазами Южина. Тот продолжал ощупывать стены. Словно никакого конфликта не случилось. Костик всхлипнул еще раз и притих. Тарас чуть ослабил нажим. Не хватало еще сломать ключицу, тонкую, как куриная косточка. «Нельзя сюда без цветов! Сторож запретил!» Пробормотал Костик и посмотрел на Киру, будто она была главным хранителем аутентичности пребывания в заброшке. «Без цветов на край не ходят!» «Примета такая?» — уточнила Кира. Костик покачал головой. «Правила?» Она даже не улыбалась, со всей серьезностью пытаясь подобрать слово. «Закон», — выдохнул Костик и окончательно обмяк. Тарас отпустил его плечи и сделал шаг назад. От припадочного проводника его уже начинало подташнивать, зато Кира была преисполнена сочувствия. «Слушай», — сказала она, подходя к нему еще ближе. «Но мы же не специально. Просто забыли. Бывает». «Я ему говорил!» Плаксиво пожаловался Костик, кивнув на Южина, который не обращал на их возню никакого внимания. «Сколько всего нужно было сделать перед съемкой?» — примирительно объяснила Кира. «У него из головы выскочило. Будем без цветов. Или вот, давай возьмем эти». Она кивнула на распотрошенный букет, брошенный у заколоченного окна. «Им 10 лет минимум. Мы их помоем хорошенько и положим. Давай так». Костик поморщился, но вариантов у него не было. «Нельзя так», — вяло попытался отбиться он. «Не сработает». «Но лучше так, чем никак, правда?» — наступала Кира. Они стояли вплотную друг к другу. Тарас видел, как на вдохе грудь Киры легонько касается впалой груди Костика, и как на выдохе покрывается мурашками его шея, тоже видел. Проводник почти уже сдался. Эта близость тел не оставляла ему шансов. Жалкий и никчемный, Костик просто не мог устоять от вкрадчивого внимания, устремленного на него одного. Наверное, впервые в жизни. Кира смотрела, не отводя взгляда. Смотрела просительно и нежно, почти восхищенно. И от этого Тарасу хотелось опустить на Костика что-нибудь потяжелее собственных рук. Бетонную плиту, например. «Лучше так, чем никак», — проговорил Костик, окончательно капитулируя. «Вот и ладушки», — подвела итог Кира и юркнула в сторону, оставляя проводника один на один с его законопослушностью. «Придумал тоже закон», — шепотом передразнил его Тарас, отходя к окну, чтобы поднять бесхозный букет, над которым уже суетилась Кира. «Он и правда в это верит», — чуть шевеля губами ответила она и потянулась к рюкзаку. «Надо ополоснуть». Под струйкой воды гвоздики вспыхнули тревожным багрянцем. То ли кленовый лист в октябре, то ли грузинское вино, то ли кровь, пролитая на пыльный бетон. Тарас снял с объектива крышку. В кадре гвоздики померкли. Ни тебе вина, ни тебе крови. ХЗБ вообще не шла съемка. Застывшая во времени не желала застывать еще и в кадре. Но платили именно за него. Тарас огляделся в поисках того, кто платил. Южина почти не было видно в темноте дальнего угла зала, только смутную фигуру, застывшую над очередным пеноблоком. «Что там?» — спросила Кира. Костик забрал из ее рук мокрые гвоздики и пошел к Южину, загребая ногами сор, раскиданный по полу. Тарас пожал плечами и двинулся следом. Камера в его руках согрелась и притихла, как зверек с ребристыми боками. Нужно было снимать, но от увиденного запершило в горле. Южин склонился над бетонным блоком. Вокруг него, как вокруг алтаря, лежали цветы. Пыльные, искусственные, засохшие, живые. И сигареты. 10, 20, 30 сигарет, обугленных с конца. Блок высился над ними, как стела. Мемориальный камень, которым и был. Фото, прикрепленное к блоку, успело выцвести. С него, плохо различимый, почти исчезнувший уже, смотрел темноволосый пацаненок. Все сигареты были повернуты к нему фильтрами, а цифры у подножия блока описывали его путь с 1989 по 2005 год. 16, подсчитал про себя Тарас. Вот ты какой, Лёшка Краюшкин. Это кто? Шепотом спросила Кира, подходя ближе. «Снимайте», — попросил Костик. «Дважды рассказывать не буду». Тарас вернулся к окну, дернул за край фанерной доски, та скрипнула, но не поддалась. Пришлось положить на расколотый подоконник фонарь, а самому встать сбоку, чтобы не заслонять свет. Костик заметался между Кирой и Южиным, не зная, куда встать. «Нужно так, чтобы лица не было видно», — подсказала Кира. Южин повернулся на ее голос. В луче фонарика влажно блеснули глаза. «Вставай сюда», — кивнул он сипло. Костик застыл на половине шага. «Я лучше тут», — пробормотал он и накинул на голову капюшон. «Начинать?» Тарас настроил резкость. Центральная точка пришлась Костику на правое плечо и кивнул Кире. Та скользнула к проводнику, прицепила ему на воротник петличку. Вторая петличка приземлилась на Южина. «Поехали», — разрешил Тарас. Костик застыл в кадре, будто на него не петличку повесили, а стреножили и наложили проклятие. Он беспомощно хлопал прозрачными ресницами и даже рот приоткрыл, но слова никак не шли. «Где мы сейчас?» — спросил Южин, оставаясь вне кадра. Костик вздрогнул, но продолжил смотреть в объектив, тревожно морща переносицу. «Где мы сейчас?» — с нажимом повторил Южин. «Куда мы пришли?» Костик заглотнул. Тощий кадык дернулся. «Мы на 8-м этаже», — чуть слышно ответил он. Петличка была хорошей, но не самой дорогой. Хватало, чтобы без помех записывать голоса на шумной улице, но перепуганный шепот проводника могло и не хватить. «Громче!» — недовольно отдернул его Южин. Костик подобрался и повторил чуть увереннее. «Мы на 8-м этаже». Поднимались по лестнице с 5-го. Остановились в плиточном зале. Потом оказались тут. «И зачем мы сюда пришли?» Темнота вокруг Костика, прореженная фонарем, клубилась пылью, и от этого казалось, что сам Костик не настоящий, зыбкий и выдуманный. Странное порождение ХЗБ, такое же недостроенное, как она сама. «Здесь край. Сюда все идут». «Почему?» «Потому что край — центр Ховринки», — живо ответил Костик, вовлекаясь в разговор. «Все дороги сюда ведут. Если с восточного входа зайти, все равно на 8-й поднимешься. Если через крышу от северного сектора перелезть, то отсюда потом спускаться до подвала. Как ни пытайся, а все равно на краю окажешься». Он помолчал, переводя дух. «Ты давно здесь?» — поинтересовался Южин. «Лет 5, может, 6. Но краем 8-й этаж еще в 2005-м прозвали, после Лешки Краюшкина. Меня здесь тогда не было». По прикидкам Тараса, в том году Костик должен был учиться в школе и уж точно не шастать по заброшке. Но кто-то уже шастал и падал в шахту лифта. «Почему он спрыгнул?» — неожиданно спросил Южин. Костик испуганно вскинулся. «Не знаю». «Ну как же не знаешь? Сам говорил, Краюшкин был местным. Значит, все его устраивало». Костик не ответил. «Что вообще значит «местный»?» Попытался зайти с другой стороны Южин. «Это значит, что он для ХЗБ свой», — промямлил Костик. «И законы ему понятны. Он их принял все. Доказал, что хочет в ХЗБ остаться, что ему не страшно». Южин хмыкнул. «Не страшно? Устроить здесь суицидный трип?» «Нет, это он доказал так», — пробормотал Костик. «Что доказал?» — не унимался Южин. «Что ему не влом ноги переломать ради законов ваших незыблемых?» Он издевался. Ёрничал так явно, что снимать это было бессмысленно. Костик молчал, глядя на Тараса через объектив. Уже не жалобный, жалкий. Нужно было оборвать съемку, сказать, что свет совсем никакой, спасти проводника, как спасают попавшего под лед щенка. Но в натужной беседе между Костиком и темнотой, где прятался Южин, был конфликт, надрыв, нужный любому фильму, неясная боль, ради которой этот фильм и взялись снимать. Тарас отстранился от камеры. Кира отошла к дальней стене и рассматривала что-то цветастое, намалеванное там краской. Слабый свет ее телефона выхватывал разрозненные куски, скрывая целое. «Так что доказывал Краюшкин?» — переспросил Южин. «Ты сказал, что он доказал. Что доказывают головой вниз с 8-го этажа? «Важность», — вырвалось у Костика. Он задышал быстро и загнанно. «Важность того, что здесь происходит. Вам не понять. Вы думаете, сюда так просто попасть, просто здесь остаться. И что уйти тоже легко. Что можно в дверь зайти и с двери выйти». «А дверь тебе чем не подошла?» — с ухмылкой уточнил Южин. «Вот мы через нее вошли, сейчас спустимся и выйдем». «Зайти-то вы зашли, «А выйти так не получится», — ответил Костик и потянул за петличку. «Сними», — попросил он Тараса. «Дышать нечем». Тарас прервал запись. «Хорошо получилось», — осклабился Южин. «Жути решил навести». Костик посмотрел непонимающе. «Это ты молодец, конечно», — он скорчился, пародируя проводника. «Как зашли, так выйти не получится. Огонь, конечно. Но ты мне скажи, он нарик был, поэтому спрыгнул? Или правда по любви несчастный сиганул?» От Костика расходились волны страха. И страх этот распространялся вокруг, как вирус. Захотелось поскорее собрать технику и отойти подальше. «Краюшкин хотел остаться, поэтому ушел», — твердо сказал Костик. «Других вариантов у него не было». «Точно, нарик», — осклабился Южин. «Ладно, надпись эта знаменитая где?» «Тут», — откликнулась Кира. Тарас взял с подоконника фонарик и направил луч на ее голос. Багровое граффити было точь-точь таким, как на смазанном фото. «Больница — это край чудес», — прочитала Кира. «Зашел в нее и там исчез». Тарас сунул фонарик Костику и поднял камеру. Если что и нужно было здесь снимать, так это стену и Киру, стоящую перед ней. Темная фигурка на багровом фоне букв. Сиплый от холодной влажности пустого здания голос. Слова на воротах местечкового ада. «Оставь надежду всяк, входящий в край чудес. А хочешь исчезнуть, так шахта лифта в твоем распоряжении». «Это написали уже после Краюшкина?» — спросил Южин. «Да», — кивнул Костик. «Но когда я пришел, надпись уже была. Ее подкрашивают временами». «Кто?» — оглянулась на него Кира. «Ну...» — Костик сбился. «Ховринские ребята». Он отошел в сторону и оперся на стену. «А почему они с нами не пошли?» — не удержался Тарас. Костик посмотрел на него из-под лобья. «Уговор был, что вы поснимаете», — объяснил он. «Спокойно. И уйдете. Пока мы тут, никого и не будет». Тарас покосился на Южина, тот даже приосанился от удовольствия. «Да», — кивнул он, — «уговор был. И стоил мне, как половина твоей камеры. Понял?» Снимать в заброшке, набитой, обдолбанной подросней, было бы совсем уж невыносимо. Так что Тарас благодарно кивнул и повернулся к Кире. Она продолжала стоять у стены, ощупывая ее руками. «Надпись будто влажная», — задумчиво проговорила она. «Даже красится слегка, но краской не пахнет». «А ты попробуй», — предложил ей Южин. «Может, это не краска?» «А что?» — подыграла Кира. «Кровь?» Южин хмыкнул. Она поднесла пальцы к губам и тут же отшатнулась от стены. «Соленая», — только и смогла выговорить Кира. Тарас царапнул по корявому краю буквы «Ч». На ощупь она оказалась шершавая. Поднес руку к носу. Пахло плесенью. «Сплюнь», — посоветовал он Кире. «И рот прополощи. Тут влажно и темно, все-нибудь в грибке или плесени черной». Кира сморщилась еще сильнее и сплюнула себе под ноги. Южин хлопнул притихшего Костика по плечу. «Ну, пойдем посмотрим, откуда тут принято выходить наружу». Костик не шелохнулся, продолжая буравить глазами полу ботинок. Дожидаться Южин не стал, но стоило отойти в темноту, как проводник встрепенулся и начал светить ему в спину. Тарас включил камеру. Вот Южин идет к бетонной плите. Вот останавливается там. Чиркает колесиком зажигалки и кладет на кирпичи еще одну сигарету. Фильтром к фотографии Краюшкина. Огибает рукотворный памятник и продолжает неспешно шагать в темноту. Все молча, все не оборачиваясь. Чутье блогера не дает осечек. Третий глаз смотрит через затылок, стоит навести камеру. Проходка получилась что надо. Мрачная и трагическая. Под стать месту. Костик дождался, пока Южин поравняется с противоположной стеной и медленно перевел луч фонаря на нее. Из темноты в сторону бросилась знакомая тень. «Сторожит гадина», — подумал Тарас. «Прыгай», — велела надпись, у которой застыл Южин. Черная стрелка указывала в широкий провал шахты лифта. Южин уперся руками в проем над пустотой. В ней чуть заметно кружился плотный сгусток тьмы. Наблюдал за порядком. Никаких ограждений, красных лент и предупредительных щитов. Только лаконичный призыв с направлением четко вниз. Хочешь уходить? Уходи. Хочешь прыгать? Прыгай. Край тебя ждет. На секунду Тарасу показалось, что Южин послушается. Сделает шаг. И никто не успеет его остановить. Только сторож запишет насчет Ховринки нового, доказавшего важность законов. Камера заскользила по вспотевших ладонях. Тарас сжал ее крепче, но съемку не прервал. Южин. Когда Дэн исчез, Южин ничего толком не понял. Он только перешел в 7-й класс. Морфологический разбор деепричастия, словарные слова «фантазия», «чемпион», «таинственный». Пушкин крепит Русь под Полтавой. Алгебраические дроби сокращаются, скорость — это путь, поделенный на время. Дэн вечно куда-то девался. А когда возвращался домой, то отец орал на него в прихожей, а мама оттаскивала их вглубь квартиры. «Тише, тише!» — шикала она. «Соседи!» Гробовая тишина была главной религией их дома. Можно убивать котиков, насиловать подростков и душить стариков. Главное — делать это беззвучно. Так что отец подчинялся, захлопывал тяжеленную дверь в кабинет, и за нее тут же начинали доноситься возмущенные голоса. Южин оставался сидеть в своей комнате, делая вид, что скандал его не касается. Но приглушенный бубнеж все равно проникал в уши, заставляя Южина прислушиваться. «Да ты совсем стыд потерял!» «Это отец. Где ты шляешься?» «Чё такого я гулял?» «Это Дэн». «От тебя несёт!» «Снова отец». «Ты прокуренный весь!» «Это пацаны! Они сишками балуются, я не...» «Дима! Да он на ногах не стоит!» «Это уже мама». «Подойди!» Громко, громче, чем принято. «Да чего? Да нормально всё!» Глухой удар об дверь. «Сучонок! Ты накурился опять? Убью!» — вопит отец. «Дима!» — кричит мама. «Отпусти!» — кричит Дэн. Южин ложился на кровать лицом вниз и закрывал голову подушкой. В школе были хордовые и моллюски. Формулы силы и упругости, графики с осями Y, X и Z. А мама то металась по дому, изображая хозяйственную активность, то сидела за столом с початой бутылкой вина. И отец возвращался с работы серый от усталости и злой от нее же. И Дэн, пахнущий чем-то сладковатым и липким, путающийся в словах и умеющий замирать, уставившись в одну точку на стыке стены и потолка. «Больно?» — спросил его Южин, когда Дэн завалился к нему в комнату, как следует откиснув под душем. Он был еще горячим и влажным. На скуле темнел синяк. Но тер Дэн не его, а ушибленный затылок, и дышал прерывисто, как дышат после слез. «Ничего, заживет», — отмахнулся он. «А где ты был?» — тихо спросил Южин. Дэн растянулся на кровати, закинул руки за голову. Вблизи кожи у него оказалась сероватой и сухой, шелушилась на щеках. Южин потянулся и смахнул чешуйки, упавшие на одеяло. «Да тусовался с пацанами», — Дэн неопределенно дернул плечом. «Ты сам как? Зубришь?» 6-й класс Южин закончил на все пятерки и на городской олимпиаде по математике занял 2-е место. «Молодец», — похвалил его отец. «А почему 2-е?» Южин не нашелся, что ответить. Так и стоял перед ним, уставившись на ноги в домашних носках, пока мама не увела его в комнату, а потом заперлась с отцом в столовой, и оттуда долго еще раздавались их раздраженные разговоры. Пока они ругались, Южин крепко решил школьными успехами больше не хвастаться. «Не зубрю», — буркнул он, устраиваясь рядом с братом. «А чё так?» — сонно спросил тот. «Да пофигу». Дэн встрепенулся, поднялся на локте, посмотрел на Южина с интересом. Глаза у него были красные, а ресницы слиплись. «Наш чувак», — ухмыльнулся он. «Хочешь, покажу, где был?» Южин сдержанно кивнул. Внутри него разлилось тепло. «Смотри тогда». Дэн полез в карман и достал телефон. Его купила мама на прошлый день рождения Дэна, чтобы тот всегда был на связи. У Южина телефона пока не было, и брату он отчаянно завидовал. Но и сам не знал, зачем телефон тому, кто постоянно торчит дома с учебниками. Вот и мама так думала. «Листай в сторону», — доверительно прошептал Дэн, протягивая Южину телефон. Серое здание на фото больше всего походило на соты. Ровные квадраты пустых окон, бетонные плиты, пучки травы, прорастающие прямо на стыках. Какие-то парни в джинсовых куртках стоят в провале входа, а за ними густая темнота. «Это что такое?» — только и смог выдохнуть Южин. «Заброшка в Ховрино. 9 этажей построили, но подвал затопило. Так и стоит теперь». Дэн потянулся, глянул на экран через плечо Южина. «Вот это Раф!» Он приблизил изображение парней и ткнул в самого взрослого, коренастого, с редкой бороденкой. «Он журналист. Пишет про нас». «Про вас?» — эхом откликнулся Южин. Тепло внутри сменилось жгучей завистью. У Дэна была тайна, и люди, и телефон. И мама не ложилась спать, пока он не вернется домой. И отец первым делом спрашивал, как у него охламона дела. А про дела Южина он не спрашивал вообще. Ни первым делом, ни десятым. «Ну, мы с пацанами там неплохо уже осели», — Дэн заговорил, растягивая слова. Отец ненавидел, когда он так делал. «И Раф к нам пришел, мол, расскажите, чё, кого, как вообще тут живется. Ну, мы рассказали, отвели к нужным людям. Он нам теперь должен, конечно. Ничего, серьезный человек, пригодится еще». Но Южин его уже не слышал. Он жадно листал фото. Плоская крыша. А за ней пожелтевшие к октябрю кроны деревьев. Полутемная комнатка со списанными стенами, коряво нацарапанные слова, за которые мама оттаскала бы за уши. Компания на лестнице. Острые коленки, тощие шеи, в пальцах сигареты, под ногами опрокинутые бутылки. Дэн в центре кадра стоит, опершись на стену, тянется отобрать телефон из рук снимающего. Узнаваемый, но совсем чужой. «Если мама увидит фотку, будет плакать», — подумал Южин, но вслух не сказал. Спросил другое. «А что вы там делаете?» На фото было видно, что. Дэн снимал расплющенные пивные банки, тлеющую сигаретку в чьих-то пальцах с облупившимся красным лаком на ногтях и чью-то задранную юбку, и отрубившегося в углу парня в комбинезоне защитного цвета, и саму заброшку, пустые этажи, темные провалы, арматуры, торчащие из пола. «Сидим, треплемся», — неопределенно ответил Дэн и отобрал телефон. «Во, зырь сюда». Фото было совсем темным, почти не разобрать. Южин всмотрелся. Кадр выхватывал кусок длинного зала, совершенно пустой, с пробитой дыркой в полу. «Морг», — довольно объяснил Дэн. «Там должен был быть морг, на нижнем этаже в восточном секторе. Мы туда перли через все здание, а оказалось, что выход отдельный во дворе, а оттуда уже к дороге выезд. Удобно жмуров таскать». «Как морг?» — только и смог пробормотать Южин. Дэн спрятал телефон в карман и вытянулся во весь рост. Из-под футболки у него выпирали ребра. «Это ж не простая заброшка, а больничка. Ховринская клиническая. И морг, и крематорий. Все на месте». В коридоре раздались шаги. Легкие и нервные. Значит, мамины. Она приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Ты чего тут разлегся?» — зашипела она. «Тебе отец сказал, чтобы из своей комнаты ни шагу. Что непонятно?» Дэн не шелохнулся. «Мне что теперь, с братом нельзя поболтать?» «Вставай!» Мама заскочила в комнату, схватила Дэна за рукав и потянула. Тот вцепился в край кровати и остался лежать. «Вставай, говорю!» Мама раскраснелась от злости. «Да мы просто болтаем, отстань!» Дэн тоже пошел красными пятнами, но продолжал хвататься за кровать. «Нечего ему мозг промывать своей ерундой!» Мама рванула его сильнее, и Дэн приподнялся, нехотя отпустил ноги на пол. «Даже рядом сидеть не смей! Мало ли, что ты там подцепил!» И выволокла его в коридор. На Южина она даже не посмотрела. Хлопнула дверь в спальне Дэна. Оттуда раздались гитарные переборы. Женский голос начал петь про ворон-москвичек и промокшие спички. В комнате еще пахло братом. Ментоловый гель и сладковатый душок, который преследовал Дэна, как долго бы тот не плескался в душе. Южин прижимался щекой к одеялу и представлял, как в следующий раз Дэн берет его с собой на заброшку. И они сидят на крыше с парнями в джинсовых куртках, курят одну сигарету на всех и сбрасывают вниз пустые бутылки. А дома их ждет мама и волнуется за них обоих. Одинаково, сильно. Но Дэн пошел один. Сказал, что в школу, но к 6 не вернулся. И к 7 тоже. В 9 мама позвонила классному руководителю. Тот отчитался, что Дэна на уроках не было. Мама зашла к Южину. «Ты видел брата в школе?» Выпускники учились на 5 этаже, семиклассники — на 2. Южин покачал головой и уткнулся в учебник по истории. Там как раз начала образовываться Речь Посполитая. Мама поджала губы и вышла. Южин дочитал параграф, собрал рюкзак на завтра и пошел на кухню. А пока жевал печенье с соком, мама 3 успела пронестись мимо, нервно выкрикивая в телефон. «Дима, его нигде нет! Да не знаю я, с кем он дружит! Нет, номеров нет! Дима, надо искать его по мобильнику! Дима, ты меня слышишь? Звони Королеву!» Дядя Володя Королев приехал к ним, когда Южина отправили спать. Он не чувствовал тревоги, одну обиду, что Дэн снова стал центром внимания. Злость не давала уснуть. Южин лежал, отвернувшись к стене, и слушал, как взрослые ходят в гостиной, звонят куда-то и курят, не выходя на балкон. Когда Южин провалился в сон, то ему снились серые исписанные стены и макушки деревьев за краем крыши. Если бы кто-нибудь спросил его, куда мог подеваться Дэн, он бы ответил. Связал бы исчезновение брата и фото, исчезновение брата и парней, сидящих вокруг него на корточках, исчезновение брата и тлеющий бычок в пальцах с красным лаком на ногтях. Но никто не спросил. Дэна нашли на следующий день, ближе к полудню. В школу Южин не пошел, остался лежать под одеялом, вынюхивая сладковатый душок, который оставил ему Дэн. Когда в дверь позвонили, резко и требовательно, Южин поджал колени к подбородку и закрыл глаза. Щелкнул замок. Отец что-то спросил. Ему что-то ответили. И тонко завыла мама. Южин тогда не смог подобрать этого слова. Вой. Но потом, прокручивая в голове момент, только так и описывал этот звук. Протяжный, тоскливый и обреченный. Что было потом, Южин не запомнил. Ни похорон, ни слез, ни разговоров. Должны же они были обсуждать это. Говорить, плакать, хоронить. Ничего не осталось в памяти. Вот он лежит, подтянув колени к груди, а мама воет. Вот жизнь уже идет своим чередом. Только отец все холоднее и отстраненнее. Только мама все суетливее и истеричнее. Только оценки все хуже. Только тишина в доме все плотнее, а крики, ее нарушающие, глуше и равнодушнее. Дэн забрал с собой всю родительскую злость на проступки, а с ней надежду на их исправление. И ничего не осталось. Ни проступков, ни злости, ни надежды. Что бы ни творил Южин, никто не орал на него так громко, как на Дэна. Вернулся домой после 11, совсем совесть потерял. Сорвал урок — отдавай мобильник. Отстранен от занятий — будешь сидеть дома до конца месяца. И все сквозь зубы. Яичницу сам себе пожарь, бросила Южину мама, когда он ввалился на кухню, проведя всю ночь с телефоном Дэна в руке. Южин вяло кивнул, глотнул минералки из горла бутылки, перехватил пакет чипсов. Телефон лежал под подушкой, заряженный, полный фотографий, сообщений и закладок в браузере. За 4 года порнуха, которой интересовался Дэн, перешла в разряд ретро. Приложение с ICQ безбожно устарело. Фотки стали казаться мутной пародией на нормальные снимки. Но стартовая вкладка, которой зажегся браузер, стоило его запустить, сработала без осечек. Страницу форума, посвященного ХЗБ, определенно верстал какой-то маньяк. С бурых надписей на темный фон щедро стекались струйки нарисованной крови. Юджин не стал бы ломать глаза, если бы не приветственная надпись. «Добро пожаловать, Дэн!» Юджин вышел из браузера и вернулся в галерею. Фото переполняли память телефона. Мрачные развалины ХЗБ, обкуренные парни, стоящие на крыше, сам Дэн, улыбающийся в объектив. Юджин приблизил его лицо. Они были похожи. Такой же разрез глаз, заостренный нос, подбородок с ямкой. Волосы у Дэна были светлее, над бровью шел аккуратный шрамик. Висок выбрит, а сзади волосы собраны под ободок. 4 года назад Дэн казался Юджину почти мужчиной, а на фото выглядел совсем еще пацаном. Даже детский жирок не до конца сошел. Юджин прикинул и вдруг понял, что стал старше Дэна почти на полгода. Не должен был, а стал. От этого заныло в груди, и дышать стало тяжело. Юджин стянул с себя одеяло, вернулся к форуму и до утра листал его, пока в глазах не стало щипать от усталости. «Мам!» — позвал Юджин, сминая упаковку из-под чипсов. Мама оторвалась от просмотра почты на ноутбуке, подняла на Юджина сонные глаза. «Как умер Дэн?» Глаза округлились. Мама закрыла ноутбук. «Что за вопросы такие с утра пораньше?» — растерянно пробормотала она, но Юджин и не думал отступать. «Нет, я серьезно. Как он умер?» Мама сцепила пальцы. Костяшки побелели. «Твой брат?» «Это был несчастный случай». «Да?» — переспросил Юджин, сделал еще один глоток из бутылки, завинтил пробку. «Да», — твердо ответила мама. «Он оступился и упал с высоты. Несчастный случай». Несовершеннолетний, погибший в темной куртке, пустая шахта лифта по адресу улица Клинская, дом 2, корпус 1. Переломанные нижние конечности, тревожный звонок. Юджин кивнул и пошел к себе. «Ты куда?» — откликнула его мама. «У меня созвон с репетитором», — не оборачиваясь, бросил Юджин. В комнате он плотно закрыл дверь, сунул руку под подушку, вытащил телефон и спрятал на дальнюю книжную полку. Туда не полезет ни мама, ни клининг. Никто туда не полезет. И Юджин тоже. За ночь он начитался баек, рассказанных обитателями ХЗБ, и про сектантов, и про кровавые жертвоприношения, и даже про инопланетян, которые приземлялись на крышу заброшки, привлеченные ее странной формой. Глупые, плохо написанные выдумки. Юджин лениво перелистывал треды, просматривал комментарии по сотне под каждым и уже планировал снести с телефона всю эту дурь, пока не наткнулся на ветку с пафосным названием «Черный список». Открыл ее и сразу увидел Дэна. Все та же ухмылочка, тот же прищур и детский жирок на щеках. У фото была подпись «Дэн Юджин. Ушел с края. Помним, брат». 30 комментариев под снимком Юджин читал и перечитывал до утра. Ни в одном из них не было маминых сухих формулировок. Вместо «оступился» он давно хотел. Дэнчик говорил, что надо решаться. Решился, значит. «Скучаю, Брону, ты мужик, как сказал, так и сделал». Вместо «упал с высоты» шагнул с края. «Шахта тебя приняла, братуха. Передавай привет Краюшкину». Прыгнул, как боженька, я сам видел. Вместо «несчастный случай» ХЗБ своих не отпускает. Ховринским героям несем сигаретки и тебе принесем Дэн. Захотел остаться, остался навсегда, красава. И последние комментарии, самые хлесткие, сыпанули песка в глаза. Юджин утер лицо, но дочитал. Не мог не дочитать. А он правда всю ночь там пролежал? Писал кто-то под ником «Сапер». «Говорят, живой был, когда приземлился. До утра кровью истек», — ответил ему кто-то под ником «Чума». «Он один, что ли, шагать пошел?» — не унимался сапер. «С Рафом», — Чума, кажется, знал все подробности. «Чего Раф его не вытащил тогда? Или скорую бы вызвал?» — удивился сапер. «Вот иди и спроси у Рафа», — посоветовал Чума. И больше они Дэна не обсуждали. Но в памяти переписка стала подслушанным разговором. Скрипучие голоса бормотали и бормотали сквозь тяжелую дрему. «Живой был, до утра кровью истек». «Один, что ли?» «До утра кровью истек». «Один?» «Чего не вытащили, не вытащили?» «Вот иди и спроси». Допивая минералку под маминым испуганным взглядом, Южин понял, что скорее поедет крышей, чем сможет разобраться, что же там на самом деле случилось. Если мама верит в несчастный случай, значит, ему тоже можно поверить. И он поверил. И почти забыл. А потом ХЗБ решили снести. И Южин вспомнил. Темнота внизу была плотной, как бывает поздней ночью на юге. Только там она пахнет мокрым песком, йодом и солью. Темнота из восьмиэтажной шахты пахла застоявшейся сыростью, плесенью и смертью. Тоскливым запахом конца всего — здания, времени, жизни. Южин наклонился над темнотой, опустил в нее лицо, как в тяжелую воду, вдохнул так глубоко, что заломило в легких. Голову повело. От высоты, срывающейся вниз прямо под ногами, сердце начинало стучать быстро и рвано, пропускало удары, нагоняло их двойным сокращением. Чувствовал ли это Дэн, когда стоял здесь, на этом самом месте, у края? Говорил ли что-то? Был ли один? Или пришел сюда с компанией восторженных пацанов, таких же, как он, повернутых на ХЗБ? А может, с ним был только Раф? Южин плохо помнил фото с ним. Коренастая фигура, жидкая бороденка. Или за Дэном здесь приглядывала назойливая тень? Не того ли кривобокого сторожа, что шастает за ними по коридорам? Может, это он отыскал Дэна поутру? Уж сторож точно знал, где искать летунов, доказавших, что тупые законы ХЗБ важнее жизни. Своей, родительской, младшего брата, которого перестали замечать, потому что это больно, невыносимо больно, когда двое так похожи. Только один из них разбился, шагнув с края. Сделал выбор, который не отменить. Если бы Южин выбирал, с кем провести последние минуты жизни, это точно был бы не журналюга Раф с его нездоровым интересом к россказням местной пацанвы. «А кого бы ты выбрал?» — вкрадчиво поинтересовался Южин у себя, застывшего перед вонючей темнотой шахты. «Кого бы позвал с собой? Оператора с его подружайкой? Проводника?» Они за такое зрелище точно попросят половину сверх того, что уже заработали. «Слава!» — тихонько окликнул его кто-то испуганный. Южин вздрогнул от неожиданности. Из-под ног сорвалась каменная крошка и посыпалась в провал. Чья-то рука потянула Южина назад, он послушно отошел. Кира продолжала держать его за рукав еще несколько секунд. И смотреть так испуганно, что Южину самому стало страшно. «Ты чего?» — спросила она, отпуская. Над верхней губой у нее собралась испарина. Южин заставил себя улыбнуться. «Проникаюсь атмосферой». Глянул через ее голову на Тараса. «Снял?» — тот рассеянно кивнул. «Ну и отлично». Южин деланно огляделся, будто и правда выискивал фактуру, а внутри не скручивался петлей раскаленный страх, помноженный на внезапную и острую тоску по брату. «Пойдемте на крышу поднимемся», — решил он. «А потом вернемся и подснимем с подводкой». На крыше росли деревья. Тоненькие березки пробивали корнями бетон, цеплялись за хилую прослойку земли, нанесенной ветром, и упрямо тянулись вверх. несчастные и голодные, они покачивали веточками, осыпали жухлой листвой, похожей на ошметки жженой бумаги. Одна, две, три, семь на крыше восточного сектора, четыре на противоположной стороне. Изломанная архитектура строения делала крышу похожей на фигурку из Тетриса. Еще чуть и сверху опустится следующее. Совпадет каждой своей выемкой и выпуклостями крыши и сплющит всех, кто посмел вылезти наружу. Человечки и березки будут всмятку. Под ХЗБ раскинулся парк. Мерцали огни, доносился приглушенный шум машин. Мир продолжал функционировать, отделенный от заброшки плотной темнотой и временем, которое больничка провела, стоя на отшибе жизни. «Смотри!» — позвала Кира. Южин обернулся, но тут же понял, что зовут не его. Тарас уже присел рядом с ней на высоком бортике крыши. В свете фонаря блеснула плитка, которой тот был выложен. На ней черным намалевали рамку со скошенными углами. Внутри красовалась надпись «Немастор». Южин подошел ближе. Плитка под пальцами не скользила от слоя грязи, но надпись въелась на нее намертво. «Намертво», — протянул Южин. «Снимаешь?» Тарас потянулся за камерой. Кира достала петличку и повесила на воротник куртки Южина. Тот дождался, пока она закрепит микрофон, откашлялся и посмотрел в небо, оказавшееся удивительно близким к девятому этажу ХЗБ. «Мы на крыше», — начал он. «Чтобы добраться досюда, нужно долго идти по лестнице. Она крошится под ногами. Каждая ступенька — это шанс отступиться и упасть. Вниз на три этажа. Или животом на арматуру». Ступени и правда трескались. Бетонная крошка сыпалась в провалы. Перила давно вырвали с мясом и унесли в неизвестном направлении, а ржавая арматура осталась торчать. «Осторожно, только не напарись!» — то и дело бормотал Тарас. Южин слышал, как раздраженно сопит в ответ Кира. «Не напарись только!» — не унимался Тарас. Кира накренилась на бок и ойкнула, схватилась за щиколотку. Южину показалось, что он шагнул в пустоту, так неожиданно и резко перехватило дыхание от ее вскрика. Даже Костик, упрямо шагающий вверх, остановился. Тарас рванул к Кире, ощупал ее лодыжку. «Больно? А так? А так?» Она отрицательно качала головой и отпихивала от себя его массивное тело. В том, как они прикасаются друг к другу, было столько простой и человечной телесности, что смотреть на них стало неуютно. «Да подвернула просто, отстань!» — не выдержала Кира. «Это все из-за бицы твоей дурацкой!» — недовольно проворчал Тарас. «Вы были в Битцевском?» — откликнулся Костик. Кира повернулась на его голос, задрала голову. Лестница становилась уже. Еще один пролет, а дальше — по железной откидной, похожей на стремянку. Южин видел ее на фото, и безопасной она ему не показалась. «Ездили смотреть на приветик от старины Рафа», — откликнулся Тарас, заметил удивленный взгляд Южина и пояснил. «Это журналист местный, ну ты знаешь. У него в статье был геотег на дерево в Битцевском парке, которое сектанты ховринские пометили. Вот мы и поехали искать». «И как, нашли?» «А то», — довольно улыбнулся Тарас. «Сняли даже. Будет вставка в начало». От имени Рафа, прозвучавшего в этих стенах, стало еще тревожнее. «А ты его знал?» — подала голос Кира. Костик глянул на нее и тут же отвел глаза, заморгал по рыбье, медленно и влажно. Потом кивнул нехотя, будто бы это не вопрос был, а нож, приставленный к горлу. «А он до сих пор тут бывает?» — все так же настойчиво спросила Кира, читая все тайные мысли Южина. «Бывает», — чуть слышно проговорил Костик. «А может, договоримся с ним об интервью?» — встрял Тарас. Южину тут же захотелось прямо сейчас перевести все оставшиеся деньги за съемку и еще столько же сверху. «Хорошая идея», — осторожно поддержал Южин. Костик неопределенно пожал плечами. Южин никогда бы не признался, но внутри у него сидела и обжигающе колола уверенность, что Раф причастен к смерти Дэна. Может, не напрямую, может, косвенно, но точно. Его, конечно, должны были допрашивать. Южин не сомневался, что отец вынул всю душу исследователей по делу Дэну, а те из всех, кто мог быть с ним связан. Но разве их вопросы, заданные в участке полиции, сумели бы объяснить хоть что-нибудь, происходящее здесь? В этих мертвых стенах, в этих заброшенных палатах? Нет. Если спрашивать о том, что случилось в ХЗБ, только в самой ХЗБ. Но Костик еще раз пожал плечами, а потом отрицательно покачал головой. «Да чего нет?» — начал заводиться Южин. «Не согласится, что ли?» Костик не ответил. «Все соглашались, а он не согласится». Костик вздохнул и продолжил подъем. «Я с тобой говорю вообще-то!» Проводник остановился, на тощей шее топорщились волоски. «У тебя есть его контакт? Можно будет выйти?» «Если Раф захочет, он сам тебя найдет», — сдавленно ответил Костик и зашагал вверх, из-под его ног посыпалась бетонная крошка. «Так он здесь?» — спросил Южин, догоняя проводника. Слишком громко спросил. Крикнул даже. Еще и ладонью хлопнул по стене. Пыль поднялась в воздух, эхо растащило голос Южина на 9 этажей вниз. Костик вжал голову в плечи и потянулся к нижней перекладине ржавой лестницы. «Ты на крышу хотел? Вот и пойдем на крышу», — недовольно сказал он вместо ответа. Но Южину показалось, что это и был ответ. И пока они снимали крышу, пустынную и захламленную, с ржавыми подтеками по кирпичам и чахлыми островками травы, проросшей там, где корни березок удерживали почву, Южин прислушивался к ветру, мерно дующему в темноте, и все решал, что бы он сказал Рафу, встреть его сегодня. «Помнишь Дэна Южина? Он спрыгнул в шахту лифта 7 лет назад. Или это ты его толкнул? А если нет, то почему не позвал на помощь? Почему оставил его там? Он истек кровью. Слышал это? Читал на своем сраном форуме? И как? Доволен? Так и должно было быть, да? Так ты и хотел подстроить? И почему Дэн? Почему это должен быть он? И сколько их таких было, и зачем? Зачем это все было делать? Чтобы тебе было о чем писать? Да? И кулаком по зубам, снизу в челюсть, потом в висок, коленом в живот, повалить на пол, ударить ногой, потом еще и еще, чтобы до костного скрежета, чтобы до слюней кровавых, чтобы ответил, чтобы все сказал. «Слава?» — позвали его из темноты, где только что закончили снимать метку Немастора через хилые ветки березы. Кира обеспокоенно смотрела на Южина. Она во второй раз назвала его по имени. Южин не испытывал к имени ни приязни, ни отвращения. Просто имя. Он слабо ассоциировал себя с ним. И так редко слышал в последнее время, что почти отвык. Это дома он был Славой. И с теми, кто пытался попасть в близкий круг, не зная, что этого круга у Южина попросту нет. Но у Киры эта Слава, не наделенная никаким особым смыслом, становилась мягким и тревожным. «Не ходи там, опасно же», — попросила она. Южин огляделся. Занятый мысленными ударами в челюсть, в живот и висок, он не заметил, как подошел к участку крыши, где часть плиточного бортика была разрушена, а может, и недостроена вовсе. Темнота за крышей была не той, что на краю. Не плесневелая высота без света и смысла, а простая осенняя ночь на севере Москвы. Южин наклонился, взял кусок плиты, холодное и острое по бокам, и зашвырнул ее в эту темноту. «Хорошо», — похвалил Тарас, отключая камеру. «Прямо на загляденье будет. Мастерство не пропьешь». Южин не заметил, что тот продолжал снимать, но лениво кивнул, мол, «Да, я такой профессиональный, затылком чувствую камеру, не благодари». «Жалко, что темно», — сказала Кира, подходя к сохранившемуся бортику. — Тут, наверное, красиво днем. — Дальний корпус похож на соты, — поделился Южин. — Ты здесь бывал? Кира покрепче запахнулась в куртку, и он с трудом удержался от желания обнять ее за плечи, чтобы стало теплее. Видел фото. 7 лет назад. На телефоне еще живого брата. А потом еще через 4 года, когда брат стал мертвым. — Хочешь, покажу, откуда он прыгнул? и где лежал потом до утра, истекая кровью. Нет? Ну, мое дело предложить. Можно остаться тут до рассвета. Подхватил Тарас, подошел ближе и обнял Киру, и она утонула под его рукой. Оставаться запертым с ними до утра Южину не хотелось. «Ну что, пойдем снимать край?» — спросил он, игнорируя предложение. «Давай еще постоим», — попросила Кира. «Вы идите, мы через 5 минут спустимся», — согласился Тарас. И они остались стоять в осенней ночи. Южин вдохнул ее поглубже и нырнул вслед за Костиком обратно в плесневелую темноту. После крыши 8-й этаж показался сдавленным стенами. Не широкий зал с обрушенными перегородками, а катакомбы на сырой глубине. Вода тихо капала с бетонных перекрытий потолка. Стены беззвучно кричали надписями «Край! Страна чудес! Прыгай!» Южин подошел ближе, провел пальцами. Надпись была старой, краска пересохла и потрескалась, но стрелка продолжала указывать строго в провал шахты. «Прыгай!» — повторил Южин и оглянулся на притихшего Костика. «Ты в это веришь?» Тот непонимающе заморгал. «Взять бы его, да приложить посильнее затылком к стене. Или свесить с края, чтобы перестал тупо пялиться в пространство перед собой. Вот в эту всю шнягу с ритуальными самоубийствами на краю, ты в нее веришь?» Костик ухмыльнулся чему-то своему, пошарил ладонью по стене. Его пальцы нырнули в техническую нишу, которую так и не заполнил механизм вызова лифта, и вытащили оттуда черный маркер. Костик принялся подкрашивать трещинки в буквах, даже губу прикусил от усердия. «Я не под запись», — успокоивал его Южин. «Просто интересно. Ты же нормальный парень, не псих какой-то». Костик искоса глянул на него и продолжал закрашивать облезлую перекладину в букве «А». «Я же пытался разобраться». Южин облокотился на стену спиной, уперся в нее затылком. «Инфы очень мало, но пишут, что подросткам тут как медом намазано было. И не просто тусоваться приходили, оставались жить и пропадали, разумеется. Не могли иначе. Пишут, их тянуло обратно. Сейчас таких уже меньше, но все-таки ребята эти, которые с магой». Костик нехотя кивнул. «Ну и что значит это ваше «тянет обратно»?» Южин набрал воздуха и выпалил, наконец, то, что зрело в нем все их бесцельные блуждания по заброшке. «У меня только один вариант. Ховринские — это торчки местные. Сели здесь крепко, сюда и ходят за дозой. Кто-то им барыжит, место подходящее, а от нарика до суицидника — один шаг». Костик докрасил «А» и перешел к верхней запятой над «И». Предположение Южина он словно и не расслышал. «Я же не из полиции. Мне плевать, чем вы тут развлекаетесь», — зачастил Южин. «Просто хочу понять, зачем здесь тусоваться? Там мусорка же, бетон и бутылки. Я смотрю и не вижу, что тут снимать. А вы здесь живете? Почему?» «Да», — наконец подал голос Костик. «Что да? Ты не видишь». Костик оторвался от надписи и посмотрел на Южина. В его рыбьих глазах не было ни интереса, ни участия. Вообще ничего. Пустота. Прозрачная пленка на стоячей воде. С такими глазами не водят экскурсии по заброшкам. С такими глазами убивают в них людей. Ты не смотришь, поэтому ты не видишь. Костик аккуратно закрыл маркер колпачком и положил его обратно в нишу. В темноте его волосы подсвечивались изнутри. «Ну как же не смотрю?» — миролюбиво переспросил Южин и прислушался, не спускаются ли с крыши Тарас с Кирой. «Смотрю. И людей привел, чтобы со мной смотрели. Но смотреть не на что, понимаешь?» «А загляни туда», — подсказал ему Костик, делая шаг к краю. «Вниз загляни и увидишь». Наверху завозились. Лязгнула лестница. Южин вжался в стену. Сколько времени понадобится, чтобы спуститься? 3-5 минут? Если не трепаться на ходу, то хватит и 2. Можно потянуть с ответом. Но Костик подался вперед, схватил Южина за рукав и потянул на себя. Ноги предательски обмякли. Нужно было упереться. Оттолкнуть хлипкого проводника, но в том будто проснулись силы. Южин сам не заметил, как оказался на краю, а носки кроссовок зависли в пустоте. «Отпусти», — — процедил Южин, пытаясь освободиться, но Костик и не думал слушаться. «Ты же хотел увидеть. Так смотри», — шепнул он, наклоняясь над темнотой. «На что?» Подыгрывать ему Южин не собирался, но все равно всмотрелся. Темнота перестала быть непроглядной. Далеко внизу словно зажегся фонарь, вначале бледный, потом все ярче, и, наконец, вспыхнул тревожным огнем гигантского костра. Пахнуло жженым деревом и чем-то сладким, тошнотворно тяжелым. «Что это?» — с трудом разлепляя губы, спросил Южин. «Морг», — тут же откликнулся Костик. «И крематорий». «Не понимаю». Южин попытался отступить вглубь комнаты, но проводник держал его крепко. «Там же нет ничего, мы же видели!» «Видели, но не смотрели. А теперь смотрим». Блики огня бросали на лицо Костика глубокие тени. «Полночь скоро. Все начинается. Уже началось». Он бормотал все бессвязнее. «Теперь не уйдешь. Так просто не уйдешь. Теперь до утра. Теперь с ними. Ты же хотел посмотреть?» «Вот теперь видишь. Смотри, печка горит. До утра не потухнет». «Печка?» — с трудом разобрал Южин. «Ты что хочешь сказать? Крематорий работает?» Костик не ответил. Он смотрел вниз и улыбался жару, который поднимался оттуда. По лицу Южина начинал струиться пот, но оторвать руку, который держался за угол провала в шахту, чтобы утереться, он не решился. «Зачем печка, если больницы нет? И больных нет, и мертвых? Зачем печка?» Голос сорвался. Южин глотнул горячего воздуха, и горло перехватило еще сильнее. «Больницы нет», — согласился Костик. «А мертвые есть». И страх тут же испарился. Южин рванул назад, выскальзывая из схватки проводника. Теперь Костик нависал над провалом один. Южин положил ему руку на плечо, чтобы удержать, если проводник неловко покачнется вперед. «Я же сказал, не под запись», — произнес он, вложив в голос все спокойствие, которое осталось. «Не надо мне тут пугалочки плести. Огонь бомжи разожгли, это я понял. Но вышло жутко. Тут вы молодцы». «Бомжи в морг просто так не спускаются», — откликнулся Костик. «Туда только ховринские ходят». Молчал. «И брат твой ходил». Южин вздрогнул. Желудок стянуло колючим, желчно загорчило во рту. Про Дэна он проводнику не говорил. Никому не говорил. Никто про него не знал. «Откуда?» — начал он. Костик вжал голову в плечи. «Откуда ты знаешь про брата?» Южин сам испугался своего голоса, но тело действовало решительней. Он силой потянул Костика на себя. «Ничего я не знаю, просто так ляпнул», — законючил проводник. «Отпусти меня!» «Что ляпнул?» Злость жаром полыхнула по щекам. «Просто пальцем в небо попал? Думаешь, я поверю?» «Кто тебе про Дэна сказал, а? Кто?» «Отпусти!» Костик начал трепыхаться, бетонная крошка посыпалась с края, застучала в пустой шахте и сгинула в огненных отблесках. «Не знаю никакого Дэна!» Южин вжал большой палец между выпуклых позвонков на шее проводника, впился ногтем в кожу. Костик всхлипнул. «Вы меня спецом заманили, твари!» — вдруг понял Южин. «Знали, кто я, да? Ты и Раф, так? Признавайся, сука, так? Мне больно!» — закричал Костик, дернулся еще сильнее, правая нога сорвалась с края, и он поджал ее. «Отпусти, отпусти!» Его крик подхватило эхо. Ударило об стены, понесло вверх по лестнице, и в зал тут же ворвался Тарас. «Вы чего?» — взревел он, останавливаясь за пару шагов до края. «Совсем, что ли, поехали? Отпусти его, слышишь? Он же свалится сейчас!» В ушах колотился пульс. Руку, которой Южин держал проводника за шею, свело судорогой. Хотелось встряхнуть Костика еще сильнее, подвесить над провалом шахты, чтобы тот во всем признался, чтобы сдал Рафа, чтобы перестал всхлипывать и сказал прямо: «Да, я привел тебя в ХЗБ, чтобы выставить идиотом, чтобы развести тебя на деньги, чтобы Рафу было о чем написать. Популярный блогер проводит расследование смерти старшего брата-наркомана, который покончил с собой 7 лет назад в заброшенной больнице. Кстати, их отец работает в правительстве. Угадайте фамилию с трех попыток. Начинается на «Ю», заканчивается на «Н». «Сука!» — ругнулся Южин, но шагнул назад, утягивая за собой Костика. «Ты у меня по статье за мошенничество пойдешь? Понял, экскурсовод хренов?» Костик смотрел на него, утирая заплаканные глаза. К нему уже направилась Кира. Жалеть, поить водой. И плевать теперь, кто кому платит. Если не объяснить, они поверят в то, что увидели. Поехавший звездный мальчик чуть не угробил местного сталкера. Только объяснять Южин не собирался. «Ты совсем тронулся?» — прошипела Кира. Южин сделал вид, что ее не существует. «И я на вас с Рафом накатаю заяву», — процедил он Костику. «Утром же. Они из вас всю дурь выбьют. И дурь они здесь тоже найдут. Молись, чтобы вас в разные камеры посадили. Знаешь, что делают со стукачами?» Костик сглотнул и попятился к краю. «И отца я тоже подключу», — разошелся Южин. «С вас не слезут, пока не докопаются, чем тут подростков пичкают. И почему они потом пачками мрут? И чего это ваш Раф с несовершеннолетними по заброшкам тусит?» Его несло. Он понимал, что нужно заткнуться, но сил держаться не было. «Всю компашку эту разнесут, потому что ты язык за зубами не держал, дебил. Пугать меня вздумал? Хрен тебе!» В шахте полыхнуло новым жаром. Кира вскрикнула, отшатнулась к Тарасу, тот прикрыл ей лицо рукавом. Костик осторожно посмотрел вниз. Губы у него пересохли и потрескались. Он что-то шептал. Наверное, просил прощения. Умолял не сдавать, может, молился своим ховринским богам. Перепуганный до белизны, он корябал пальцами стену под надписью «Прыгай» и умоляюще смотрел на Южина. А позади него вырастала долговязая тень сторожа. Тянула когтистые лапы. Южин был уверен, что никто ее не видит. Только он, связанный с ХЗБ кровью. Видит и не боится. Нечего бояться. Все страшное уже случилось. Когда-то Дэн пришел сюда, а теперь и они пришли. Может, Дэн даже стоял на этом самом месте, брошенный всеми, испуганный, но еще живой. А сторож высился над его плечом, дышал в ухо, а ему вторил Раф. «Прыгай, прыгай». Может, Дэн просил отпустить его домой, к маме, к отцу, к брату Славе. Но было поздно. Нельзя уйти, если пришел. Если пришел, то оставайся. Прыгай, чтобы остаться. «Прыгай», — ответил Южин на все беззвучные мольбы Костика. Тот замолчал. Тер глаза рукавом, зажмурился и шагнул с края, прямо в пылающие отблески огня, разведенного в печи крематория.